Так, начинаем наше занятие. Всех приветствую. Домашней работы у вас ведь не было. Вам нужно было прочитать полстранички, да, по поводу того, как начисляется амортизация по объектам, которые были куплены у бывших владельцев. Это было первое задание. И второе, по каким объектам амортизация прекращается или не начисляется. Тоже у вас это было, была информация напечатана, я на это время не теряю. На прошлом занятии мы с вами очень подробно рассматривали вопрос амортизации основных средств. И я заявила вам, что с 2002 года у нас параллельно действуют два учета. Учет бухгалтерский, он призван учесть все фактические расходы, которые несет предприятие, и все полученные предприятием доходы. И работаем мы в бухгалтерском учете по правилам бухгалтерского учета, регламентированных ПБУ, положением по бухгалтерскому учету. Мы с вами говорили, что это российские национальные стандарты по бухгалтерскому учету. Когда же вы решите платить налог на прибыль государству, то вы должны открыть главу 25 НКРФ, которая называется «Налог на прибыль с организацией», и посмотреть, по каким правилам учитываются доходы налоговые, по каким правилам учитываются расходы налоговые. Потом из доходов отнять расходы и с разницы заплатить государству 20% налога на прибыль. Поэтому я обращаю ваше внимание, в бухгалтерском учете и в налоговом учете существуют подчас разные правила. Первое – это ПБУ, второе – это глава 25 НКРФ. Кстати говоря, когда вы видите или слышите слова «налоговый учет», то это касается только налога на прибыль. Только по налогу на прибыль ведется автономный отдельный налоговый учет. Когда мы говорим об исчислении НДС, земельного налога, налога на имущество, транспортного налога и так далее, то обычно используется термин налогообложения. Поэтому, когда мы говорим налоговый учет, вот вы будете там где-то, может быть, какие-то курсы дальше смотреть, слушать там и так далее, то вы, чтобы вы понимали, если речь идет о налоговом учете, если правильно сформулировали, конечно, то это речь идет только налоги на прибыль. Все остальное – это налогообложение. Итак, мы с вами на прошлом занятии выяснили, что ПБУ 601 нам предлагает 4 варианта исчисления амортизации по основным средствам, из которых самый простой – линейный, равномерный линейный способ. Когда же мы откроем 25 главу, то мы увидим, что предлагает глава 25 для цель налогообложения два способа – линейный и нелинейный. Таким образом, мы понимаем, что совпадение будет только если вы в приказе по учету политики запишете, что вы будете амортизировать и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете линейным методом. Тогда, в данном случае, у вас будут совпадать ваши расходы. Но если вы для цели бухгалтерского учета возьмете линейный, чтобы в первые месяцы работы ваших объектов притормозить налог на прибыль, не авансируя бюджет, и возьмете нелинейный, тогда у вас будут разные расходы. И, соответственно, уходит разный финансовый результат для цели бухгалтерского учета и для целей налогового учета. Поэтому, когда в конце года каждого, на следующий год, бухгалтер формирует приказ по учету политики, то, по идее, делает следующее. Перед ними ПБУ, перед ними 25 глава, и они смотрят, где похожие варианты, как бы так изловчиться, исхитриться, исподлиться и, в общем, собственно говоря, совместить бухгалтерский учет и налоговый учет, чтобы было меньше трудозатрат. Вот я все вам это рассказывала. Еще рассказывала, что есть такая налоговая премия, которая предусматривается только для налогового учета. Но при этом мы с вами, вернувшись к бухгалтерскому учету, должны понять, а как же начисляется амортизация. Потому что пока я рассказывала, как она рассчитывается, а как она начисляется. Когда мы говорим, мы начисляем, то мы это делаем записью, бухгалтерской проводкой. А ведь я это вам еще пока не показывала. Поэтому вот этим мы сейчас с вами и займемся. Но прежде чем мы с вами перейдем к нашей лекции, вот уже кто мог к нам подошел, поэтому я сейчас отмечу присутствующих. Так. Гжизяк Ольга Александровна здесь, Гриценко Елена Валерьевна здесь, Кучаева Елена Владимировна здесь. Амиличева. Так, Амиличева здесь. Воронин. Гусарова. Нет. Гынгазов Антон Николаевич. Нет. Гынгазов Олег Николаевич здесь. Ефимова. Загорулькина. Загорулькина. Нет. Катунина. Катунина. Нет. Ковалева. Здесь. Коваль. Кузьмичев, Леонтьева, нет, Лыгина, Мелкумян, Остапенко, нет, Потапова, Рыжов, Самохина, Ситникова, Соловьева, Тихонова, нет, Толпекин, нет, Трошкина, Тюрина, Утюшева, Филюшкина, Халецкая. Итак, мы с вами продолжаем нашу работу, а значит, я выдаю вам соответствующие листы, ваш конспект, для того, чтобы вы их заполняли. Пожалуйста, мы открываем нашу полистную раздачу. Это я для слушателей в режиме вебинар говорю. Я раздаю очным слушателям те же самые листы. Это пока 29-ю, 30-ю, 31-ю страничку готовим. Итак, 29-я страничка, пожалуйста. Так, наверное, на соседку возьмете? Ой, давайте. Спасибо. Так. Два. Два. Два. Ну, это примерно на ползанятия, то есть до перерыва. Это 29-я, 30-я, ой, спасибо большое, 29-я, 30-я и 31-я страничка. Пока нам хватит, потом, соответственно, мы получим еще кое-какие листы. Итак, перед нами 29-я страничка. Как же мы с вами будем в нашем бухгалтерском учете проводками отражать начисления амортизации? Давайте вместе с вами прочитаем начало вашей 29-й странички. Итак, для отражения сумм начисленной амортизации применяется контрактивный счет 02 амортизация основных средств. Мы с этим счетом 02 с вами уже были знакомы. Раз мы говорим о том, что он контрактивный, то вспомните, пожалуйста, почему я так его называла. Потому что он для баланса контрактивный. Он отражается в активе баланса с минусом, потому что он вычитается из 0,1 счета, потому что в балансе показывается остаточная стоимость. Поэтому для баланса счет 0,2 контрактивный. А раз он контрактивный, противоактивный, значит, по своей природе, по своей сути, он пассивный. Это резервирование средств для приобретения нового, когда старое уйдет из эксплуатации. Таким образом, если счет пассивный, и мы с вами амортизацию начисляем, увеличиваем, то где место для 0,2 счета в проводке? А? Где увеличивается пассивный счет? По кредиту, совершенно верно. Вот мы в проводке нашли это место. Кредит 0,2 счета, нашли место. Но в проводке есть еще дебет. И поэтому куда же включается эта амортизация? Мы немедленно вспоминаем светлый образ мешка. Затратного, правда? Куда я 1000 рублей включала? Вот в этот мешок. И у мешка рос бок. То есть в данном случае он раздувался. То есть мешок наш увеличивался. А счета затрат у нас с вами активные. Спускаемся ниже. Начисление амортизации осуществляется за счет издержек производства либо обращения. Что такое издержки производства либо обращения? Может быть, сейчас уже в разговорной бытовой лексике это архаичное выражение, но еще некоторое время назад мы в разговоре могли прийти такую фразу своему приятелю, приятельнице: «Ты знаешь, я тут поиздержался». Поиздержался, то есть потратился. Поэтому издержки – это суть затраты, расходы, которые мы несем для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг и сбыта этого. Поэтому, когда мы говорим «обратить», то это «сбыть». Понесли коммерческие расходы. Поэтому издержки производства обращения – это расходы по производству и сбыту. Обратите внимание, пожалуйста, что учет затрат ведется на активных счетах. А раз они активные, то они у нас увеличиваются по дебету. Мы с вами уже говорили об этом. Однако должна сказать следующее, что для учета затрат нам необходимо несколько счетов. Мы одним счетом не обойдемся. Там целый спектр затратных счетов. И первый из них – это счет 20-й, основное производство. А мы с вами просто читаем про 20-й счет информацию кратенькую, которую я привела. Собственно говоря, я сейчас вторгаюсь из темы основных средств в тему себестоимость. И вот эта тема себестоимость, она лейтмотивом пойдет по всем нашим темам. Вначале мы наполним себестоимость амортизацией. Потом туда из темы материала сбросим материалы. Потом туда из темы заработной платы пойдет заработная плата, страховые взносы и так далее. И потихонечку к теме себестоимость мы наполним этот мешок и в результате уже завершим эту картину, вот этой вот большой темы себестоимости. Поэтому посмотрите, пожалуйста, счет 20-й, основное производство, читаемое. Применяется предприятиями сферы производства для учета затрат по выпуску продукции, выполнению работ, оказанию услуг. Представьте себе, пожалуйста, что ваше предприятие выпускает два вида продукции. Продукция А и продукция Б. Итак, продукция А и продукция Б. Вполне вероятно, что ваше предприятие выпускает 300 видов продукции. Тогда мы нарисовали бы еще тут 298 таких мешков. Да? То есть я хочу сказать, что я вот ассоциирую затраты поиска продукции вида А вот этим мешком, а затраты поиска продукции вида Б вот этим мешком. Что же у меня попадает вот в затраты по этой продукции? А мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Материалы, которые мы тратим, попадает на 20А, это те материалы, которые пошли на этой продукции, а на 20Б, которые мы потратили на остальные продукции вида Б. Дальше. У нас будет заработная плата того персонала, который прикладывал руки к изготовлению продукции вида А. А в мешок Б попадает, соответственно, зарплата того персонала, который работал на изготовление продукции вида Б. С каждого рубля заработной платы нужно отдавать страховые взносы на круг 34%, да еще травматизм. Поэтому с заработной платы возьмите этот процент и туда же, в затраты. С зарплаты работников, трудившихся от продукции вида А, в мешок А. А над Б, в мешок Б, соответственно. Таким образом, мы понимаем с вами, что у вас растут, увеличиваются эти мешки. Дальше. Однако же эту продукцию нужно изготавливать на определенном оборудовании или станках. Если это оборудование стоимостью больше, чем 20 тысяч для цели бухгалтерского учета, или 40, вспомните, для цели налогового учета, то мы в данном случае не имеем права сразу сбрасывать затраты, а должны это делать только через амортизацию. И поэтому, если мы с вами будем амортизировать станок, на котором изготавливается продукция вида А, то мы, соответственно, должны сделать следующую запись. Вы спуститесь, пожалуйста, вниз и находите пустое пространство, да? 9 кредит. Нашли, да? Таким образом, вместе со мной мы сделаем такую запись. Допустим, амортизация данного оборудования месячная 1000 рублей. Ну, я от фонаря. Можете даже не писать. 1000 рублей. Дальше рассуждаю. Что такое 1000 рублей? 1000 рублей – это ежемесячная амортизация. Амортизация счет 0,2. Пассивный. Начисляется по кредиту. Записали. Дальше рассуждаем. А куда эта 1000 попадает? А эта 1000 попадает в затратный мешок. В зависимости от того, какое оборудование принимает участие в изготовлении этого вида продукции. Поэтому у вас по дебету будет либо 20А, либо 20Б, соответственно. А я в синтетическом учете напишу. Так, это понятно? Это понятно. Однако я обращаю ваше внимание, что вовсе не факт, что ваше предприятие будет пользоваться только 20-м счетом. Как правило, это для малого бизнеса. Я немножечко позже об этом оговорю. Вполне вероятно, что на вашем предприятии есть ремонтные цехи, транспортный цех, котельная, газопроводы, воздухопроводы, мастерские какие-то там и так далее, которые занимаются вспомогательным производством относительно основного. В такой ситуации для вспомогательного производства используется счет 23-й, который так и называется «вспомогательное производство». Допустим, на вашем деревообрабатывающем комбинате, мы с вами в прошлый раз говорили, да, пример приводила, у нас есть так называемый транспортный цех. И тогда давайте посмотрим, что же наполняет затраты по транспортному цеху. Состав такой же, а именно, на 20А попадают материалы, из которых готовится этот вид продукции, а на 23-й тоже материалы. Но какие? Бензин, тосол, смазки, запчасти и так далее. То, что касается вашего транспортного цеха. Понятно? На 20А попадает зарплата работников-мебельщиков, которые прикладывали руки к этому виду продукции. А на 23-й счет зарплата механика или механиков, да? Начальник гаража, уборщик, убирающий гараж, там, предположим, да? То есть водителей и так далее. Тех, кто имеет отношение к этому 23-му счету. Страховые взносы туда же. Да, говорим, у нас там бог знает чего есть, и грузовые автомобили, и автокары, которые развозят заготовки между цехами или со склада привозят и так далее. То есть, если это относится к транспортному цеху, оборудование, да, или средства, то мы относим это на счет 23-й соответственно. И мы с вами идем, опять же, в наш конспект, и там отражаем проводкой, а именно... Если бы мы с вами начисляли амортизацию по автокару, вот в первой проводочке у нас, например, деревообрабатывающий станок, ну, например, да? А если бы мы с вами на эту же 1000, условно говоря, начисляли бы амортизацию по автокару или по грузовому какому-то там автотранспорту, то в данном случае мы относили бы это счет 23-й. И 23-й счет на эту 1000 бы увеличился счет активный, а увеличивается он по дебету. Так, понятно? Вот это 23-й счет. Вот надо сказать, что то, что для некоторых предприятий 23-й, для некоторых 20-й, например. Поэтому нужно смотреть по ситуации. Вот, например, некоторое время назад я по своему любимому каналу «Культура» смотрела репортаж с Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. И там директор этой фабрики живописал свое производство – Она говорила следующее. У нас такой тон, такая тонкая роспись, что мы не можем закупать кисточки в обычных магазинах. У нас там этих кисточек по одному-два волосочку. Поэтому у нас есть специальный цех для изготовления этих кисточек. У меня же, как вы знаете, бухгалтерский идиотизм. Я на все смотрю через призму бухгалтерского учета. Поэтому я сразу себе говорю, ага, изготовление кисточек для роспись шкатулочек – это счет 23-й. Поэтому, посмотрите, что получается. Сама роспись шкатулочек – это 20-й. А изготовление кисточек для роспись этих шкатулочек – это будет 23-й. Так, пример понятен? А если вы работали на фабрике, которая только и делала, что изготавливала кисточки, тогда куда относили бы? На 20-й. Все понятно. Вот вам сравнение, пожалуйста, очень просто. Хорошо. Мы с вами 23-й счет этот записали. Теперь посмотрите, пожалуйста. У нас с вами еще есть, счет 25-й. Счет 25-й называется «Общепроизводственные расходы». И прочитаем. «Применяется для учета затрат, связанных с расходами по управлению цехами». То есть содержание производства помещений, оборудование, рабочих мест, их ремонт, охрана труда, ну и так далее. Относительно 25-го счета. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Есть прямые расходы, которые непосредственно отражаются на 20А, 20Б и так далее. Это прямые затраты, которые непосредственно идут на изготовление данного вида продукции. Материалы, заработная плата, страховые взносы там и так далее. Но есть затраты, которые иногда невозможно отнести непосредственно на 20-е счета, потому что они касаются всего производства. Вот этот вот 25-й счет сейчас называется общепроизводственные расходы, а еще несколько лет назад назывался общецеховые расходы. То есть, понятно, затраты по цеху. И поэтому вполне вероятно, что у вас есть общие затраты по цеху, которые нельзя отнести непосредственно на 20А или 20Б. Например, выдается ветошь для протирки станков. Вы же не отнесете на 20А, 20Б. Куда отнесете? На 25-й счет, собственно говоря. Да? У вас работают начальник цеха, мастера, уборщица, убирающая цех. Вы же не можете включить зарплату этим работникам непосредственно либо в 20А, либо в 20Б. Они же все производство обслуживают. Поэтому куда отнесем? На 25-й счет. Вот вся эта продукция, она изготавливается в цехе. Здание. Это здание амортизируется. Вы же не можете отнести сразу на 20А или 20Б, потому что в этом здании выставлены разные виды продукции. Поэтому куда амортизацию отнесете? На 25-й счет. Вполне вероятно, что один и тот же, разные виды продукции вы изготавливаете на одном и том же оборудовании. Поэтому вы не можете непосредственно амортизацию отнести в 20А или 20Б. Поэтому куда отнесете тогда? На 25-й счет. Поэтому 25-й счет – это общецеховые или общепроизводственные расходы. И поэтому, если мы с вами, например, решим амортизировать здание цеха, тогда как мы запишем эту проводочку? Ну, например, на ту же самую 1000. 0,2 амортизация цеха относится на счет 25-й. У вас мало предприятия? Ну, сейчас я вам расскажу. Так, теперь посмотрите, пожалуйста. Закончился месяц. У вас на 20А прямые затраты, которые непосредственно пошли на изготовление данного вида продукции. А на 20Б у вас прямые затраты, которые пришли непосредственно на данного вида продукции, то есть вида Б. На 23-м у вас вспомогательное производство. На 25-м у вас общие цеховые расходы. Тогда вы говорите, да, но всей этой махиной нужно же управлять. Значит, нужно в данном случае иметь какой-то счет для управленческих расходов. И в такой ситуации у нас возникает счет 26-й, который называется общехозяйственные расходы. Вот счет 26-й, он применяется для учета затрат административно-управленческого аппарата, или, просто говоря, офиса, а также отражение задолженности по оказанным нашему предприятию информационно-консультационным услугам. Поэтому, что у нас на 25-м счете? На 26-м счете, извините. 26-й счет в вашем восприятии офисный. управленческий. А именно, что у нас здесь? Материалы. Какие могут быть материалы в офисе? Это расходные материалы. Бумага, ручки, картриджи и так далее. Это бензин по служебному транспорту, который приписан к офису, который возит директора главбуха, например, да? Запчасти туда же. Это заработная плата директора, главного, не главного бухгалтера, всех вообще бухгалтеров вместе взятых, секретарей, менеджеров, юристов и так далее, тех, кто работает в офисе. Дальше. Что у нас здесь? Амортизация. Что не амортизируется в офисе? Все туда. А именно, если объекты ОС офисные стоят дороже, чем 20 тысяч рублей, то мы отнесем учреждение на счет 26-й. А это офисная мебель, а это вся компьютерная техника, а это автотранспорт, который приписан к офису. Вот все это будет относиться на счет 26-й. И поэтому, если вы решите амортизировать... Если вы решите амортизировать компьютер, который работает в офисе, то вы это делаете следующим образом. Вы скажете, на эту сумму, предположим, какую-то, мы амортизируем кредит 0,2 счета, мы амортизируем компьютер, который у нас к бухгалтерии приписан, компьютер, и эту 1000 рублей, эта 1000 рублей попадает на счет 26-й. Он увеличивается, счет активный, увеличивается по дебету. Итак, что же у вас к концу месяца? К концу месяца у вас следующая картинка. К концу месяца у вас следующая картинка. А именно, у вас на 20-м прямые затраты, на 23-м вспомогательные затраты, 25-й общецеховые или производственные, 26-й офисные или управленческие. Заканчивается месяц, вы говорите, а нам нужно понимать, а во что выливается себестоимость единицы продукции. А у нас все в разных мешках, рассуждаем мы. Тогда мы делаем следующее. Мы пропорционально какому-либо показателю, который указывается в приказе по учетной политике, а я это буду рассказывать в теме себестоимости подробнее, прямо с расчетами. А что за показатели? Может быть, пропорционально заработной плате основа персонала. Может быть, пропорционально материалам, может быть, пропорционально затратам прямым, вы распределяете 23-й счет между, в нашем случае, двумя видами продукции. Пропорционально распределяете, и частичка 23-го попадает на 20А, а частичка 23-го этого же попадает на 20Б. Таким образом, у нас 23-й счет к концу месяца может не быть, хотя там и несовершенка тоже может быть. И при этом 20А у вас вобрал что? Самого себя, прямые затраты, частичку вспомогательных расходов. 20Б – то же самое. Дальше мы говорим себе, цех работает тоже на все эти виды продукции. Поэтому, узнав к концу месяца, какие у вас затраты по 25-му счету, то есть цеховые, вы тоже их распределяете пропорционально показателю, который указывается в приказе по учету политики между 20А и 20Б. То же самое вы делаете со счетом 26-м. А именно, вы говорите, а директор на все, про все, главбух-то на все, про все. Поэтому в данном случае вы 26-й счет пропорционально этому же показателю распределяете между видами продукции. У вас их 300, но и распределяете. И тогда в конце месяца у вас будет следующая ситуация. У вас на 20А будут прямые затраты, которые непосредственно пошли с этого вида продукции. Частичка цеховых, частичка вспомогательных, частичка управленческих. На 20Б у вас будет то же самое. А именно, кроме прямых затрат, у вас будет частичка вспомогательного производства, частичка цеховых и частичка управленческих расходов. Таким образом, ваш 20-й счет к концу месяца покажет вам, что было потрачено на производство, помощь, общие цеховые расходы и управление этим делом. То есть в данном случае у вас будет, у нас с вами на своем счете будет производственная себестоимость. Логика понятна? Но это пока я так показал схематично, потому что в теме себестоимость я обязательно буду рассказывать очень подробно, причем на примере. Ясно? Вот так у нас распределяются эти расходы. Теперь посмотрите, пожалуйста, мне задали вопрос, а если у нас, например, один вид продукции? Вот, например, как правило, это характерно для малого бизнеса. Если у вас малое предприятие, и у вас там всего там один вид продукции, например, который вы изготовите, или услуг, который вы оказываете, то в такой ситуации малому бизнесу позволительно не вести весь спектр счетов, а все затраты учитывать котлом, как мы называем, котловой метод, да, в кавычки возьмем слово, на 20-м счете. И, соответственно, не вести это. Потому что, представьте, пожалуйста, у вас малое предприятие, вы шьете туристическое снаряжение, у вас один директор, полбухгалтера и три швеи. Вы же не будете трем швеям на счет 20 зарплату относить, а директору планки бухгалтера на 26-й. Поэтому, естественно, для малого бизнеса будет характерен счет 20-й. Да? Понятно. Вот это, если мы говорим о производственных затратах. Поэтому я обращаю ваше внимание, то, что я вам сейчас показала, не касается торговли. Если вы работаете в торговле, если вы снабженцы, сбытовики, комиссионеры, забудьте про 20-е счета, это не ваши счета. 20-й счет называется «основное производство». В торговле же ничего не производится. В торговле только покупается и сбывается. И поэтому там производственных счетов нету. Однако, возвращаясь к нашему производству, мы говорим себе, ну мало же произвести продукцию, нужно же еще ее избыть с рук, потому что она может лежать у вас с мертвым грузом на складе, и вы ее не сможете продать, соответственно, да? Поэтому для того, чтобы сбыть, нужно понести свои коммерческие расходы. И у нас существует специальный счет, который называется счет 44-й. Он так и называется «Расходы на продажу». И поэтому, если у вас крупное производственное предприятие, то у вас 20-й для прямых затрат, 23-й – вспомогательных, 25-й – цеховых, 26-й – управленческих. Потом вы это сбросите все на 20-й и поймете свою себестоимость, но при этом говорите, но нужно же еще сбыть с рук, тогда вы собираете еще 44-м свои расходы на продажу. И поэтому, если ваша выручка покроет все ваши затраты, связанные с производством, 20-е счета, правда, и еще расходы по сбыту, счет 44-й, тогда мы получим прибыль, соответственно. Поэтому, если с производящей сферы, то вы на 20-х ведете производственные затраты, а на счет 44-м коммерческие расходы. А что это такое? Расход на тару, упаковку, там, транспортировку, комиссионные посредникам, реклама, образцы и так далее. Все то, что помогает сбыть с рук вашу продукцию, ваши услуги или ваши работы, соответственно. Но если вы работаете в торговле, то вы немедленно забываете про все 20-е счета. Нету для вас этих счетов. У вас есть только счет 44-й. Который называется «Расходы на продажу». Поэтому, если вы работаете в торговле, вы снабженцы, сбытовики, комиссионеры, забыли 20-е счета, ваш счет 44-й на все про все. И даже если у вас есть то, что называется офис, то для торговли нету счета 26-го. Если вы хотите вести какую-то аналитику, скажем, и понимать, во что встанет офисный расход на вашем торговом предприятии, то вы просто можете на счет 44-м завести себе отдельный субсчет или какой-нибудь аналитический признак, неважно, то есть отделить, но все равно это не 26-й, для торговли нету 26-го счета. А вот если у вас и производство, и торговля, и оказание услуг, то у вас есть все. И тогда ваш 26-й счет вы будете распределять между производством, например, и торговлей, оказанием услуг и торговлей. Вот в такой ситуации, если у вас только частичная деятельность торговая, тогда вы будете вести 26-й счет, чтобы распределять свои управленческие расходы. Но это уже на очень все-таки крупных предприятиях, как правило, происходит. 20-й. Поэтому, если мы с вами работаем в торговле, то мы спускаемся ниже и находим под счетом 44-м тоже пустую рамочку, такой шаблончик, и мы можем записать себе, как в торговле мы будем амортизировать прилавок, например. Кредит 0,2 счета в аналитике прилавок, допустим. И включать мы это будем затраты по счету 44-му. В торговле в счет 44 включаются все материалы, заработная плата любых сотрудников, директор, главный бухгалтер, кладовщик, продавец, секретарь, не имеет значения, водители, все 44-й счет, страховые взносы туда же, амортизация, что бы не амортизировалось, прилавок в торговом зале, холодильное оборудование в подвале, компьютер в офисе, не имеет значения, если торговля, все счет 44-й. Вот таким образом мы с вами отразили эти затраты. Поэтому я обращаю ваше внимание, что у нас впредь для затрат будут использоваться 20-й основное производство, 23-й вспомогательное производство, 25-й общепроизводственные или для себя общецеховые расходы и 26-й это общехозяйственные или для себя управленческие расходы. Вот таким вот образом мы с вами посмотрели эти счета. И идем дальше, то есть наш следующий вопрос. Да, значит, например, сама услуга оказанная может быть 20-й, потому что у вас могут быть разные виды услуг, понимаете? И вы захотите их калькулировать, понимая, во что они встанут. Но при этом у вас есть офис, который управляет всем вот этим делом, и тогда у вас будет счет 26-й, соответственно. Поэтому мы говорим, что вот этот 26-го нет только в торговле непосредственно, да, то есть которая покупает, продает или перепродает, комиссионеры, вот там нету. Понятно. Оказание услуг, да, это не торговля, потому что торговля предполагает обязательно покупку вечного товара. То есть обязательно что-то материальное покупаете, складируете, его продаете. Так, ну а мы с вами идем дальше. И новый вопрос у нас с вами. Так, я сейчас тоже у себя определяюсь. Своими листами, вы со своими листами. Так. Итак, следующее, что мы с вами посмотрим, это вопрос нематериальные активы, амортизации нематериальных активов. Поэтому я стираю с доски. А мы с вами с 20-ми, еще раз говорю, будем встречаться на каждом занятии, пока не выйдем к теме себестоимости. Итак, нематериальные активы. Вот нематериальные активы – это категория активов, пожалуй, самая непростая для понимания. Дело все в том, что в отличие от основных средств и товарно-материальных запасов, нематериальные активы не имеют вещественной формы, не имеют материальной структуры, их невозможно потрогать. А то, что невозможно потрогать, немножко сложно для восприятия или для понимания. Поэтому мы говорим о том, что это более сложное, чем какие-то материальные, так сказать, категории. Но, честно говоря, не так часто встречается в практике наших предприятий в бухгалтерском учете работа с так называемыми нематериальными активами. Тем не менее, этому объекту учета посвящено специальное ПБУ. Оно называется 14-2007, приводится в вашем конспекте. Это минфиновский документ. Я напомню вам, что определение НМА я давала еще в первой лекции, а я сейчас быстренько вам напомню. Итак, вспомните, пожалуйста, что отличает нематериальные активы. Во-первых, они не имеют вечной основы, их невозможно потрогать. Они сроком полезного использования более 12 месяцев, значит, являются амортизируемым имуществом. Вспомните, пожалуйста. Они признаны доход принести предприятию прямо или опосредованно. Собственно говоря, это исключительные права. Патент обладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель, исключительное авторское право на программы для ИВМ, базы данных и так далее. Все это мы приводили в первой лекции, еще я напомню вам. Это исключительно право владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование мест происхождения товара, ну, на селекционные достижения и так далее. То есть вы видите, что везде ключевые слова – это исключительное право. Поэтому если у предприятия есть исключительное право, то в данном случае у нас будет нематериальный актив, причем сроком использования должно быть больше, чем 12 месяцев. Мы понимаем, что такое исключительное право. Это тогда, когда владелец данного объекта имеет право только сам пользоваться этим объектом. А если другой захочет воспользоваться, то нужно купить в данном случае это право пользоваться этим объектом. Поэтому есть исключительные права, да, а есть неисключительные права, естественно. Поэтому мы говорим, что исключительно это как немательный актив. Не исключительно это не под немательным активом. Так вот, обращаю ваше внимание на то, что для того, чтобы объект считался нематериальным активом для принятия его к учету, нужно обязательно, чтобы у нас с вами был документ, подтверждающий право вашей организации на владение и распоряжение данным активом. А это могут быть патенты, свидетельства, авторские договоры и так далее, с которых видно, что у вас есть исключительно право на данные объекты. Я хотела бы сказать здесь еще следующее, что, к сожалению, в нашей практике бухгалтерской нет унифицированных форм документов с нематериальными активами. Вы, наверное, помните, что у нас все формы бухгалтерские, они стандартизированы, они унифицированы Госкомстатом Российской Федерации. Так вот, для нематериального актива такого не существует. У нас есть только один унифицированный документ, который называется карточка НМА. НМА-1. Вот эта карточка, это, по идее, аналог инвентарной карточки ОС-6. Я вам в прошлый раз рассказывала, помните, что в этой инвентарной карточке собирается вся информация по жизни данного объекта. Поэтому НМА-1, это, по идее, аналог вот этой вот карточки инвентарной ОС-6. Но у нас при этом нет унифицированных форм на приемку передачи этого объекта, на списание данного объекта. А мы знаем с вами, что бухгалтер не имеет права записать никакую бухгалтерскую запись, если у него нет первичного документа. Он считает, что операция не произошла. Поэтому обычно в этой ситуации специалисты бухгалтерского учета, методологи, они советуют бухгалтерам рядовым, они говорят, а вы обязательно в приказе по учетной политике зафиксируйте, что у вас есть самостоятельно разработанные нормы, и приложите как приложение образец этой формы. А как это сделать, образец? Да очень просто, говорят нам. Возьмите акт по форме ОС-1. Помните, мы смотрели? Уберите оттуда те графы, которые вам не нужны для нематериальных активов. Например, драгметалл, драгкамни. Не нужны там? Уберите их. Оставьте то, что вам нужно. И модернизируйте. Измените этот ОС-1 в акт приемки передачи нематериального актива. Возьмите акт по форме ОС-4, это акт на списание объекта ОС, уберите оттуда графы вам ненужные и переделайте его на акт на списание нематериального актива. И обязательно в приказе по учетной политике запишите, что у вас есть самостоятельно разработанные формы, и приложите образцы в качестве приложения к этому приказу по учетной политике. Тогда никто не может вам сказать о том, что вы не имели права этого делать. Теперь дальше. Мы с вами помним, что нематериальные активы учитываются на специальном счете 04, который так и называется нематериальные активы. Учитываются они по первоначальной стоимости. Итак, учитываются они по первоначальной стоимости, которая включается в все необходимые траты, которые мы несем, до момента ввода этого объекта в эксплуатацию. Например, вы самостоятельно создали данный объект силами своих сотрудников. Значит, платили им заработную плату, значит, амортизировали компьютеры, значит, списывали расходные материалы. Все это будет включаться в стоимость данного объекта. Потом, например, вы провели регистрацию данного объекта, заплатили деньги – туда же включаются. А может быть, вы не сами создавали, а может, вы купили это. И тогда, в данном случае, стоимость покупки будет включаться в первоначальную стоимость объекта. Короче, все необходимые траты, которые вы несете по данному объекту, они будут формировать первоначальную стоимость НМА, так же, как и основного средства. Теперь я обращаю ваше внимание, что настолько похожи в учете основные средства и нематериальные активы, что я их и рассматриваю вместе. И поэтому, если 0,1 счет – это основные средства, 0,4 счет – это нематериальный актив. Они очень похожи в учете. Они все сроком полезного использования более 12 месяцев. А раз так, то мы должны их обязательно ежемесячно амортизировать. А почему ежемесячно? Потому что прибыль формируется ежемесячно. Значит, затраты формируются ежемесячно. Значит, амортизация в затраты включается ежемесячно. Поэтому должны обязательно также основные средства амортизировать нематериальные активы. У нас для этого есть специальный счет 0,5, мы потом его увидим немножечко ниже по вашему листочку. Однако, с какого момента мы начинаем начисление амортизации? Это точно так же, как по вашим основным средствам, а именно с первого числа месяца следующего за вводом мы имеем право амортизировать эти объекты. У вас тоже это ниже написано. И делаем мы это ежемесячно за счет издержек. А вот что отличает амортизацию основных средств и НМА? Это у вас тоже напечатано, что по основным средствам есть НМА-классификатор. Туда можно посмотреть и определиться с группой, в которую объект попал. А раз нашли группу, то там есть вилка. Минимальный срок, максимальный срок амортизации данного объекта. И поэтому проблем нету. Открыл документ, нашел, как группу попал, посмотрел вилку, то есть максимум, минимум, и выбрал тот, который душу радует. Для НМА такой замечательный документ, такого замечательного документа нет. Нам говорят, определяйте самостоятельно. Это я цитирую ПБУ 14.007. Нам говорят, самостоятельно определяйте, исходя из срока полезного использования. Тогда осторожные российские бухгалтеры, которые обжегшись на молоке, дуют на воду, говорят себе, это интересно, как это самостоятельно? Я самостоятельно определю за 13 месяцев, а мне, скажу, 130, это же влияет на затраты, а значит на прибыль. Тогда бухгалтеры думают, нельзя ли к чему-то привязаться. А можно, рассуждать вместе с нами, ПБУ 14-2007. Давайте посмотрим с вами. У вас написано, и жирным текстом выделено, ПБУ 14-2007 делит НМА на, нашли? На две группы. Первая группа – активы с определенным сроком полезного использования. Итак, активы с определенным сроком полезного использования. Это какие? По которым возможно надежно определить срок полезного использования. Срок полезного использования НМА определяется, исходя из продолжительности периода, в течение которого организация может и планирует его использовать и получать экономические выгоды. Итак, речь идет о том, что нам нужно к чему-то привязаться. Активы с определенным сроком полезного использования, то есть надежно определяется срок полезного использования. Когда это возможно? Например, у нас с вами в авторском договоре написано, сколько срок в данном случае использования данного объекта. Допустим, 3 года. Значит, я надежно могу определить, исходя из договора, например. Или у нас есть специальные законы, которые регламентируют срок использования некоторых объектов НМА. И я, кстати говоря, привела некоторые из них. Посмотрите, пожалуйста. Например, пишу вам. Товарные знаки. Свидетельство на право пользования наименованием места хранения товара. Используется в течение 10 лет. Есть специальный закон о товарных знаках. Время действия патента на изобретение. 20 лет. Время действия патента на промышленный образец – 10 лет. Об этом говорит патентный закон. Поэтому, если у нас есть либо нормативная база в виде закона, либо указание в договоре, я надежно определяю, либо у меня есть экспертная оценка, тогда это надежное определение. И я привязываюсь именно к этому сроку. Но если, например, я внутри себя не нашла таких возможностей определить срок полезного использования, то мы попадаем во вторую группу. Называются активы с неопределенным сроком полезного использования, по которым срок полезного использования надежно не определяются. Такие НМА в бухгалтерском учете не амортизируются. Итак, получается, что в бухгалтерском учете мы затратили, но через амортизацию не списываем. В налоговом учете амортизируют в течение 10 лет. Таким образом, мы понимаем, что в этой ситуации у нас будут разночтения в прибыли бухгалтерской и в прибыли налоговой. Потому что в бухгалтерскую прибыль мы вообще не включаем, а в налоговую еще мы включаем за 10 лет соответственно. Поэтому, конечно, идеальный вариант найти все возможности и хотя бы там, я не знаю, приказом директора ввести срок полезного использования, потому что, в конце концов, налоги-то это не влияет. Налоги-то влияет только налоговый учет, поэтому в данном случае там четко 10 лет написано. Поэтому, конечно, хорошо бы приблизить это, естественно. Теперь я обращаю ваше внимание, какие у нас новации вот с 2008 года по нематериальным активам. До 2008 года организационные расходы признавались нематериальными активами. Что такое организационные расходы? Я вам выписала, прочитаем вместе с вами. Итак, организационными расходами признается сумма расходов по созданию организации, связанных с образованием юридического лица, признанная в соответствии с учетными документами вкладом участников, учредителей в уставный капитал. Давайте попросту объясню. Представьте, пожалуйста, размер уставного капитала такой-то, зафиксированный в уставе. Фирма ЗАО «Альфа» должна внести деньги. Фирма ЗАО «Б» должна внести станок. А Иванов должен оплатить организационные расходы по созданию данной организации. Понимаете? И это зафиксировано в данном случае как его вклад в уставный капитал или оплата его доли, например. Вот в этой ситуации это считается организационными расходами. Так вот, до 2008 года эти организационные расходы считались нематериальными активами. И мы эту мизерную сумму, ну, достаточно, в общем-то, амортизировали за 20 лет. С 2008 года подобные организационные расходы по созданию вашего предприятия, они не являются нематериальными расходами, они являются текущими затратами данного отчетного периода. Поэтому не надо их амортизировать за долгие 20 лет. Вы их списываете в расходы. Так, это понятно? Про организационные расходы. Хорошо. Итак, я уже сказала, опережая немножечко события, о том, что по вновь поступившим НМА амортизация начисляется с первого числа месяца, который следует за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Давайте мы с вами посмотрим на примере. Итак, посмотрим на примере. Пример такой. ООО «Примус» в январе данного года зарегистрировала в государственном патентном ведомстве Российской Федерации исключительное право на свой товарный знак сроком на 10 лет. Ну, согласно закону о товарных знаках. Первоначальная стоимость этого права 48 тысяч рублей. Начиная с февраля данного года, давайте притормозим. Мы в январе зарегистрировали. Значит, начинаем амортизировать с первого числа следующего месяца. Поэтому я пишу вам, с февраля этого года мы ежемесячно начисляем амортизацию в сумме. Мы с вами вооружаемся ручкой своей. У вас там, по-моему, двоеточие, да? И вместе со мной производим нехитрый расчет. А именно, так, нет, я, наверное, сейчас на другую доску перейду. А именно, ну вот какой-нибудь себе кусочек. 48 тысяч разделю на 10 лет, 12 месяцев, то есть 120 месяцев, согласны? На 120 месяцев. И получится у меня в результате 400 рублей. 400 рублей. Вам расчет ясен? Расчет ясен, он понятен. А? Поняла. Значит, вот я вам говорила только что, это первоначальная стоимость данного объекта, включается все траты, которые мы несем по либо приобретению данного объекта, либо созданию данного объекта, и все дополнительные траты. Это не какая-то там рыночная стоимость, нет. Это те затраты, которые мы несем по созданию или приобретению. А если были дополнительные траты, консультация, информация, регистрация, все туда. Понятно, да? Так. Итак, давайте посмотрим с вами, как отражается в бухгалтерском учете операции по оприходованию нематериальных активов. Итак, давайте посмотрим эти операции. План счетов бухгалтерского учета предлагает нам два варианта Итак, предлагает нам два варианта, как в бухгалтерском учете отражать амортизацию НМА. Вариант первый. Накопление. Итак, вариант первый. Накопление амортизационных отчислений на отдельном счете. Спускаемся ниже по листочку. Для отражения амортизационных отчислений по НМА применяется контрактивный счет 0,5, который называется амортизация НМА. Если помните, я когда-то вам рассказывала для запоминания, что 0,1 основное средство и 0,4 НМА близнецы братья. Помните, говорила? А 0,2 амортизация ОС и 0,5 амортизация НМА близнецы и сестры. Поэтому 0,2 и 0,5 абсолютно одинаково отражаются. И поэтому мы с вами можем зарисовать следующую картинку. Вот у вас приведены проводки. А вы, пожалуйста, если хотите со мной рисовать, то с оборота предыдущей 29-й странички вы можете... Итак, с оборота 29-й странички вы можете зарисовать себе следующее. А, да, конечно, опечатка. Да-да-да, опечатка. Дэвид Крейт. Так, для слушателей режим вебинар. У нас опечатка, два раза дебет. Ну, понятно, Дэвид Крейт, да? Ясно. Так. Хорошо, в следующий раз я поправлю обязательно в следующих тиражах. Спасибо. Так, смотрите. Итак, актив-пассив. Итак, смотрите, актив-пассив. Я из всех счетов выхвачу в этот баланс всего два счета. Картинка похожая той, которую рисовала на прошлом занятии. У вас был 0,1, 0,2. Сейчас я рисую 0,4, который называется НМА, и 0,5, амортизация НМА. Амортизация НМА. Вспомните, пожалуйста, мы с вами... В январе поставили на учет объект стоимостью, по расчету у нас было 48 тысяч. Итак, стоимостью 48 тысяч. Вот в январе поставили на учет данный объект. И на 31 января у нас зафиксирована первоначальная стоимость 48 тысяч. Как сальдо висит, 48 тысяч. Этаж основного средства. Вот он у меня родился этой стоимостью, и с ней же первоначально и умрет. И я не меняю по жизни данного объекта первоначальную стоимость данного объекта. Оприходовала, потом списала. Оприходовала только и списала. Я больше не увеличиваю первоначальную стоимость. Однако, если для основных средств у нас есть несколько случаев, когда мы все-таки трогаем первоначальную стоимость, увеличивая или уменьшая ее, это случаи какие, вспомните, переоценка, модернизация, реконструкция, достройка, частичная ликвидация, то для НМА тоже есть такой случай, но он один. Это переоценка НМА. До 2008 года мы не имели права по старому ПБУ переоценивать нематериальные активы, а сейчас имеем. Пользуемся мы экспертной оценкой. И логика процесса такая же, как я рассказывала вам про основные средства. А именно, индексируется амортизация, соответственно, да, пропорционально, так сказать, восстановительной стоимости данного объекта. Все то же самое, абсолютно. Итак, допустим, мы поставили в январе этот объект. В январе мы не будем ничего амортизировать, вспомните, пожалуйста. А уже с февраля мы начинаем амортизацию данного объекта. Поэтому взгляд 0,5 счет. В феврале по нашему расчету месячная амортизация 400 рублей. Поэтому мы с вами рассуждаем. 0,5 счет это амортизация НМА, счет пассивный, увеличивается, начисляется по кредиту. И поэтому мы с вами по кредиту на 400 рублей увеличиваем в феврале амортизацию данного объекта. С одной стороны. А с другой стороны, эти 400 рублей будут включены в наши затраты. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, у вас есть место для проводок. Место для проводок. И мы с вами по этой же схемке запишем 400 рублей, там, где графа сумма, 400 рублей. Это февральская амортизация. Амортизация НМА – это кредит 0,5 счета. Вот мы с вами видим, да? Кредит 0,5 счета. А куда мы эти 400 рублей включим? А это в один из вот этих мешков, которые мы с вами только что видели. Смотря где принимает участие в хозяйственной деятельности данный объект НМА. Например, это патент на промышленный образец. Тогда будет счет 20-й. Если это объект где-нибудь принять участие в вспомогательном производстве, мне даже на ум не приходит. Если вам пришло, расскажите мне. То счет будет 23-й. Может быть там, ну может быть, наверное, какой-то объект НМА, исключительно право. Дальше. Если вы не можете конкретно сказать, для какого-то продукции вы используете, в 20-й не можете нести, то вы вносите это в 25-й. То есть это общепроизводственные расходы, для общего производства используются. Вполне вероятно, что это исключительное право на компьютерную программу, работающую в офисе. Тогда это будет счет 26-й. А в условиях нашего примера, посмотрите, пожалуйста, это же товарный знак. А раз товарный знак, где работает он? В торговле. А раз в торговле, то будет счет 44-й. Поэтому я показала весь спектр счетов, но подчеркну я счет 44-й, выделю его, подчеркну его, чтобы показать, что в условиях нашей задачи это будет именно торговля. Понятно? Понятно. Вот так отражается. А теперь мы с вами возвращаемся к той же самой картинке, которую мы с вами рисовали. На этом дело-то не заканчивается, потому что в марте мы сделаем точно такую же проводку, абсолютно одинаковую. В марте 400 рублей. Я не буду проводить промежуточные итоги, мы так прикинем просто. Посмотрите, что такое март. Март – это час икс. Заканчивается первый квартал данного года. А раз заканчивается первый квартал, то мы должны сделать баланс. И когда мы делаем баланс, то мы делаем следующее. Откройте, пожалуйста, ваши брошюры, бухгалтерские документы, где вы баланс все время рассматриваете. Для очных слушателей это зеленая брошюрка, а для заочных слушателей, вы сами знаете, я высылала вам бухгалтерские документы. Там, где мы баланс рассматриваем. И смотрим мы 69-ю страницу, самую верхнюю строчку в активе, 1110-ю, НМА. Обнаружили? В скобочках 0,4 минус 0,5. Поэтому смотрите, пожалуйста, если бы я делала баланс не за год, а за первый квартал, то что у меня было бы в графе 4? Я бы сказала, первоначальная стоимость 48 тысяч. К этому времени самортизировано 800. Разница 48 минус 800. У нас с вами будет 47 200, вам, да? 47 200. И в баланс пошла бы эта величина. Не закрывайте, пожалуйста, баланс. Март. Дальше. Апрель. Май. Июнь. Все по 400 рублей. Все по 400 рублей. Каждый месяц по 400 рублей. А июнь-то что такое? А это заканчивается полугодие. И нам нужно делать баланс за полгода. И, допустим, в вашей графе 4 будет написано на 31 декабря, а на 30 июня. Тогда что у вас будет? Вы сделаете следующую операцию. Из 48 тысяч вы отнимете 400 умножить на 5, то есть 2 тысячи. И у вас останется 46. Эти 46 тысяч вы поставите в эту строчку баланса. Логика понятна, процессы? Вот, собственно говоря, таким образом. Однако, если для объектов ОС другого способа нет, мы видели в активе 0,1 вместо нашего 0,4, в пассиве 0,2 вместо нашего 0,5, и все, другого не было, то тут ПБУ-14 предлагает нам второй вариант, вернее, даже не ПБУ предлагает нам извиниться, это план счетов предлагает нам. Это там написано, что есть, что можно не на 0,5 счете делать, а все делать на счете 0,4. Поэтому спускаемся ниже. Спускаемся ниже, находим второй вариант. Находим второй вариант. Так, нашли второй вариант, да? И увидели уменьшение первоначальной стоимости объекта ОС, объекта НМА. Счет 0,5, амортизация НМА не применяется. Итак, план что говорит нам? А можно, бухгалтеры, обойтись без 0,5 счета, одним 0,4? Тогда картинка будет такая. Опять же, можно с оборота вашей предыдущей странички, нарисовать такую небольшую схемку. А именно, актив-пассив. В активе у меня будет активный, естественно, 0,4, который называется НМА. НМА. В январе я поставила на учет объект первоначальной стоимостью 48 тысяч. Стоит. Я прошу слушателей заочных под суммой 48 тысяч поставить черту, провести черту, потому что следующие 48 тысяч у вас сальдо. Я там забыла у вас черточку на экране, посмотрите, пожалуйста. Итак, под 48 тысяч мы подвели черту, оприходовали. И сальдо у нас на 31 января 48 тысяч. Вот это первоначальная стоимость. Дальше мне сказали, Атен Шулина, обходись без 0,5 счета. Я сказала, есть, ладно. И говорю, как мне быть-то? Что такое амортизация? Она будет уменьшать первоначальную стоимость объекта. Значит, на 400 рублей я должна не критовать 0,5, а критовать какой? Активный 0,4, уменьшая его. По дебету поставила, по кредиту уменьшаю. И поэтому в феврале, я уменьшаю первоначальную стоимость на 400 рублей. И как я могу это зафиксировать проводкой? Посмотрите, пожалуйста, как фиксирую проводкой. Да вот таким образом. На 400 рублей я уменьшаю актив 0,4. Здесь я увеличивала актив, пассив на 0,5 по кредиту. А здесь я уменьшаю актив 0,4 на сумму 400 рублей. И дальше говорю себе, а куда мне эти 400 рублей-то? Я ж потратилась. А раз я потратила сразу, но должна распределять затраты каждого месяца по сроку жизни данного объекта. И поэтому у меня попадает это в соответствующий затратный счет. А именно, если это, опять же, исключительное право, предположим, или, так сказать, патент на промышленный образец, для основного производства счет 20-й. Если работает это вспомогательное производство, счет 23-й. Если нельзя отнести непосредственно на каждую из продукции, это будет счет 25-й, производственные расходы. Если этот объект работает в офисе, это будет счет 26-й. А если как у нас в торговле, то будет счет 44-й. Поэтому его я и подчеркиваю. Когда я выйду на конец февраля, у меня будет такая картинка. 48 тысяч – это первоначальная стоимость. Отниму 400, у меня будет 47,600. Это остаточная стоимость на 28 февраля, на утро 1 марта. А в марте я опять сделала такую же запись, а именно на 400 рублей я уменьшила стоимость данного объекта, а с другой стороны включила затраты. И поэтому на конец марта у меня будет сумма 47,200. А конец марта, это как раз срок сделать баланс. И поэтому я беру прямо это число 47200 и отправляю его в соответствующую строчку 1110-ю баланса. Мы видели, собственно, что в лапшу по лбу. В балансе будет то же самое. Разница только в технически, как отражать. Поэтому нам ПБУ разрешает в приказе по учет-политике записать, каким способом вы будете, соответственно, действовать. И вот тут посмотрите, пожалуйста. При первом варианте когда ваша амортизация достигнет первоначальной стоимости, то вы прекратите ее начисление. При втором варианте, когда будете по кредиту по 400 списывать, то вы дойдете через некоторое время до нуля, правда? Вы дойдете до нуля, соответственно. Поэтому понятно, что за сроком полезного использования нельзя продолжать начислять амортизацию. Нужно только срок полезного использования. Здесь вы что сделали? Вы показали, мы потеряли исключительное право на этот объект. Все, срок закончился. Вот так мы отражаем нематериальные активы. У вас есть вопросы? Что выбрать? А не знаю, вот вы живете одно и то же практически. Поэтому тут только приказ по учет-политике. Обязательно фиксируйте. Счет 0,5 используете или счет 0,5 не используете. У нас до, по-моему, 96-го года, что ли, не было вообще второго варианта. Мы обходили только первым. И поэтому тот, кто работал в истории еще, они так первым вариантом и идут. А остальные выбирают. Потому что, в принципе, вы видите, что в балансе одно и то же, по отражению памяти тоже то же самое, и в затратах включается то же самое, абсолютно. Ну, а мы с вами продолжаем. Итак, на экране компьютера следующая страничка. Я то же самое буду фиксировать на доске, поэтому сейчас доску я очищаю. Вы пока немножко погрустите. Эти мешки будут сопровождать нас до темы себестоимость. Там мы их наполним реальным содержанием, решим большую задачу достаточно, например, на занятие, и подведем соответствующие итоги. Ну, а мы с вами начинаем новый вопрос. Итак, ваша страничка 31-я. На 31-й страничке я представила вашему вниманию вопрос 6, который называется «Синтетический учет основных средств». Вопрос этот очень большой. Он на несколько занятий. И поэтому для того, чтобы мы с вами там не запутались благополучно, я предлагаю деление этого вопроса 6 на параграфы или подвопросы. Вы видите, 6.1 – это бухгалтерский учет поступления основных средств. Потом у вас будет 6.2 – это выбытие объектов ОС. Потом будет 6.3 – это восстановление, там, через ремонт, например, да, объектов основных средств. Поэтому пока занимаемся приобретением. Итак, как же в бухгалтерском учете мы будем отражать с вами операции с основными средствами? Для того, чтобы нам с вами работать в бухгалтерском учете с основными средствами, нам нужно два счета, которые вы же очень хорошо знаете. Это счет 0,1, который так и называется «Основные средства», и счет 08, субсчет 4, вложение во внеоборотные активы в основные средства. На предприятие основные средства могут поступать различными путями. И наиболее часто встречаемый путь – это приобретение объекта ОС за деньги. То есть, когда мы приобретаем данный объект, да, у поставщика. Когда мы приобретаем объект ОС, кстати говоря, если вы хотите, вы можете выделять себе текстовыми делителями какие-нибудь части. Например, первое – приобретение объектов ОС. Потом у нас будет приобретение, вклад в уставный капитал, безвозмездная передача, так сказать, дарение, да, аренда и так далее. Поэтому можно себе выделять как-то, если вы хотите. Итак, когда вы приобретаете объект ОС, я вам никаких новостей тут не поведаю. Вы вначале отражаете покупку на счете 08, субсчет 4. Там отражается покупная стоимость данного объекта, а также все траты, которые вы несете по вводу этого объекта в эксплуатацию. То есть, по идее, счет 08 специально введен для того, чтобы там сформировать первоначальную стоимость объекта. Недаром я все подобные собирательные счета вам показываю в виде мешков. Это же собирательный образ, собственно говоря, да, поэтому собирательные счета называются. Итак, смотрите, что получается. Приобретение ОС отражается проводкой на основании накладной, полученной от продавца или поставщика. Значит, поэтому самое главное, о чем мы говорим, у нас должен быть документ. Документ, который фиксирует данную операцию. Документ, фиксирующий эту операцию, это накладная. Накладную все видели. Если не видели, то там обязательные основные реквизиты – это кто продавец, кто покупатель, объект в данном случае этой сделки, количество, цена, сумма, ну и там всякие еще другие вещи. Пока мы о них умолчим скромно. А только смотрите, я, допустим, получила такую накладную, и я, приобретя этот объект, спросила себя, ты что приобрела-то? Я ответила себе, основное средство. Сразу сказала себе, основные средства сразу на счет 01 не приходуют. Каким путем я не получила этот объект? Они вначале отражаются на счете 08, субсчет 4. И поэтому по дебету отражаем 08, 4. 08, 4. Вот это показывает, что я эту сумму, которая в накладной написана, я вложила в этот объект. Но пока еще он не пущен в эксплуатацию. Мы пока только вложились, приобретя его. Поэтому 084. А тут будет аналитика, компьютер, автомобиль, ну и так далее. Переписывайте, пожалуйста. О чем скажет накладная? Вот вы, когда что-то вот делаете в бухгалтерском учете, вы думаете над документом, что он отражает. Это все очень просто на самом деле. Получили накладную. О чем скажет накладная? Продавец ЗАО «Альфа» отгрузил вам это оборудование. Вы его получили. Право собственности перешло. Оборудование ваше. И вы его зафиксировали. Но пока вы своему контрагенту не заплатили. Потому что накладная не рассказывает о том, что вы оплачиваете. Накладная – это товарный документ. Он к тому, что вы получили и должны ему заплатить. И поэтому, получив накладную, вы говорите, у меня возникает по кредиту кредиторская задолженность перед моим контрагентом. Пока не пишите, а мне скажите, мы какой счет с вами использовали до этого? 76-й. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Я вам рассказывала, что у него очень много родственников. Напомню, специально это делаю из учебных целей. Счет 71. Расчеты с подотчетными лицами. Счет 70. Расчеты с персоналом по оплате труда. Счет 75. Расчеты с учредителями. Счет, смотрите, у вас написано 60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Поэтому спуститесь под низ, вниз от таблички, это вы увидите. Счет 60-й, расчеты с поставщиками и подрядчиками. Поэтому впредь, когда вы что-то будете покупать у поставщиков, или для вас кто-нибудь что-нибудь будет строить полезное в этой жизни, то вы будете использовать счет не 76-й, какой там обезличенный, а конкретно 60-й. Это поставщик и подрядчик. Я у него купила, он для меня сделал. Так, это понятно? Теперь счет 60, мы понимаем, он похож на счет 76 в его кредитовой части. Тогда вы начинаете путаться и говорите мне: Аншлимовна, что ж так, вначале был 76-й, потом какой-то 60-й ввели. Как нам не запутаться-то? Где чего использовать? Надо сказать, что вот до этого плана счетов, который у вас лежит на ваших партах, позвольте мне, да, вот в этом плане счетов, до этого был другой план счетов. И тогда российские бухгалтеры знали следующее. Про 76-й, 60-й счет информация была такая. Если мы покупали что-то материальное, вечное, то, что можно было потрогать, пощупать, осязать, то мы взаимоотносились с 60-м, с поставщиком или подрядчиком. Если мы потребляли какие-то эфемерные услуги, которые невозможно было пощупать, осязать, то мы взаимоотносились с 76-м. Вот исходя из этого, ответьте на мои вопросы. Если бы мы с вами работали тогда, да, на этот план счетов, и я заплатила бы за интернет, кому, 60-му или 76-му? 76-му, правда? Если я купила товар, у кого, у 60-го или 76-го? У 60-го, правда? Если я заплатила за материалы, кому, 60-му или 76-му? 60-му. Если я потребила аренду, 76-й. Вот так было до этого плана счетов. По этому плану счетов сейчас вся перекачка по контрагентным взаимоотношениям ушла в 60-й счет. Поэтому, когда вы что-то потребляете, купив контрагента, то он для вас будет 60-м. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. И неважно, товары, материалы, работы, услуги. Если я у них покупаю, то я использую счет 60-й. А 76-й счет, когда используется, пожалуйста, очные слушатели, откройте страничку вашего плана счетов, страничку 7-ю, а слушатели заочные, вы найдите, пожалуйста, план счетов бухгалтерского учета, там буквально вот первой странички, счет 76-й. Счет 76, посмотрите, пожалуйста, какой там узкий спектр применения. Я высылала вам план счетов. Вот там в табличной форме дается название кодов. Так вот, 76-й счет имеет 4 субсчета. 761 – расчеты по имущественному личному страхованию, правда? Счет 762 – расчеты по претензиям. Счет 763 – расчеты по считающимся дивидендам. 764 – кто-то не пришел своей зарплатой по депонированным суммам. Все. Больше у 76-го счета современный план счетов не дает нам субсчетов. Однако, очень мудро поступили разработчики программы 1С, которые в своем рабочем плане счетов дали к 76-му счету еще 765, который называется так же, как и сам 76-й. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Это как раз та помойка, куда можно сбросить, если эта операция не тянет на 60-й. О чем идет речь? Посмотрите, пожалуйста. Я должна комиссионной банку. Ну, какой банк 60-й? Поставщик-подрядчик. Какой использую? 765. Или, например, мы взаимоотносимся к каким-то операциям по алиментам, выплачивая алименты, заработная плата нашего сотрудника, взыскателю алиментов. Он же наш кредитор, но он же не поставщик. Какой будет? 765. Поэтому. Или что-то купили физических лиц, которые не являются обеличенными гражданами. То есть у них нет, они не занимаются предпринимательской деятельностью, они сами по себе физические лица. Так вот, если было какое-то разовое приобретение какое-то у физических лиц, то он является моим кредитором. Я ему должна заплатить за эту покупку. Но раз он физическое лицо и не занимается предпринимательской деятельностью, у него нет патента, там свидетельства о регистрации и так далее, то в данном случае он будет просто 765. Поэтому я обращаю ваше внимание. Если это действительно какие-то покупки товаров, материалов, работ, услуг, аренды и так далее, то это будет счет 60-й. это какие-то разовые операции с банком, с физлицами и так далее, то там используем счет 765. Так, понятна логика? Да. Тогда продолжаем. Смотрите. Так отражается приобретение объектов основных средств. Однако, мало же их приобрести. Нужно же еще их, например, доставить. И поэтому, если у нас есть документы о доставке, то мы тоже все траты сажаем на счет 084. И говорим себе, согласно акта об оказанных транспортных услугах, эту сумму мы должны транспортной организации, то есть 60-му. Вполне вероятно, что у вас приобретается у 60-го альфы, а доставляет организация бета. То есть название прикрепляется к 60-му счету, и все. Ну, худо-бедно довезли. Нужно еще довести до ума, наладить, смонтировать, установить и так далее, настроить. И поэтому в данном случае, если у вас будет какая-нибудь там установка, например, то вы опять говорите, все траты по этой установке включаются в счет 084. За эту установку, согласно акта, мы должны подрядчикам, то есть счет 60-й. А зовут их, например, гамма. Ну, неважно, я от фонаря. Гамма. Таким образом, каждая операция, она опирается на первичный документ. Первое – накладную, второй – акт от транспортников, третий – акт от подрядчиков, наладчиков и так далее. И формируется первоначальная стоимость объекта на счет 084, как в мешке, как я вам говорила. Вы формируете первоначальную стоимость объекта. Когда же все готово для того, чтобы объект был введен в эксплуатацию, то для полного счастья нам нужен специальный документ, который называется акт по форме ОС-1, правда? Акт приемки-передачи. И поэтому, согласно этого акта приемки-передачи, я же вам в прошлый раз рассказывала, как он формируется, да? То в данном случае мы с вами с 084 списываем все, что мы с вами таким трудом насобирали по дебету. По дебету собирали, по кредиту списали. 0,8 счет прекратил свою жизнь. На эту сумму мы ввели в эксплуатацию объект 0,1,1. 0,1,1, я напомню, в программе 1С это основное средство в организации, то есть работающие объекты. Вам это понятно? Вот это называется оприходование или постановка на баланс основного средства, оприходование объекта. Я сейчас быстро завершу за перерывом, но я хотела бы сказать следующее. Вот таким вот образом приходуются любые объекты основных средств. Станки, оборудование, вычислительная техника и так далее, кроме объектов недвижимости. Потому что по объектам недвижимости есть свои правила. Давайте мы с вами спустимся ниже и почитаем. Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности на объекты недвижимости некоторые требуют госрегистрации. Вообще объекты недвижимости – это земля и все, что прочно с ней связано. Более того, даже включаются, согласно Гражданскому кодексу, воздушные морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Я предполагаю, что с космическими объектами не каждый из нас будет встречаться в нашей бухгалтерской практике. А вот со складами, гаражами и так далее вполне вероятно. Поэтому как же здесь отражается? Объекты недвижимости, права собственно которые подлежат госрегистрации, включаются в состав амортизируемого имущества. Вот тут, обратите внимание, можно выделить с момента подачи документов на регистрацию. При условии окончания капитальных вложений, оформления документами в приемке передачи и при их фактической эксплуатации, эти объекты допускаются принимать бухгалтерскому учету, выделяя на отдельном субсчете к счет 01 основные средства. И я привела вам нормативные документы с пунктами, где это можно посмотреть. Так вот, обратите внимание, пожалуйста. Объект находится в вашей собственности с момента госрегистрации. но при этом вы имеете право поставить его на баланс до этого, тогда, когда вы сдали документы на регистрацию. То есть, когда у вас объект будет зарегистрирован, вам выдадут документ, такой герб и печатью, замечательно синий. Вот. Но когда вы подаете документы на регистрацию, вы подаете документы, и вам должны дать расписку о том, что у вас документы взяли. На этой расписке будет стоять дата, когда у вас взяли. И поэтому вот, на дате, стоящей на расписке, вы уже имеете право сделать эту проводку с кредит 084 в дебет 011. То есть вы не должны ждать документа о регистрации. Вы ставите на баланс тогда, когда вы подали документ на регистрацию, вам дали расписку. И тогда получается, что с первого числа следующего месяца мы уже имеем право с вами амортизировать, включая в затраты и для бухгалтерского учета, и для налогового учета. Понятна ситуация? Вот это по объекту недвижимости. И чтобы нам с вами с чувством выполненного долга уйти на перерыв, посмотрите, пожалуйста, спустившись ниже, в маленькую табличку. Дело все в том, что курс наш очень небольшой. 68 академических часов. Информации очень много, вы видите, да? Очень сжато все, так сказать, быстро. Поэтому я не хотела бы многократно рассказывать, по идее, одно и то же под разными соусами. Более того, с НМА мы встречаемся с вами в нашей бухгалтерской практике не столь часто, но если будете встречаться, то я предлагаю вам транспонировать, по идее, да, проводочки по основным средствам в проводочки по НМА, заменяя счета. Смотрите, когда вы собираете первоначальную стоимость объекта ОС, то вы это делаете на счет 0,84, а когда НМА, то на 0,85, согласны? Когда вы ввели в эксплуатацию объект ОС, это 0,11, а когда НМА, то это 0,4. Для амортизации ОС вы используете 0,2, а для амортизации НМА вы используете 0,5. Что я предлагаю? В проводку, которую я буду вам давать сейчас и в дальнейшем, вы, пожалуйста, меняйте 0,84 на 0,85, 0,1 на 0,4, 0,2 на 0,5. И у вас будут те же самые проводки, только для нематериальных активов. Давайте я вам покажу это очень быстренько. Посмотрите. Я приобрела исключительное право на компьютерную программу. У меня будет 0,85, правда? 9,085, кредит 60-го. Дальше. Я обратилась к консультантам по этому поводу и заплатила им деньги. У меня будет 0,85 по дебету, 60 по кредиту. Должна консультантам. Дальше. Я зарегистрировала исключительное право. У меня будет 0,85, 60-й, это, так сказать, организация, где я буду это регистрировать. Когда я соберу первоначальную сумму 0,85, я кредитую 0,85 и дебетую не 0,1, а 0,4. И вот у меня получилось то же самое про нематериальные активы. Понятно, как можно менять счета, получая то же самое проводки про нематериальные активы, ясно, да? А мы с вами на этом много времени экономим. Итак, скажите мне, пожалуйста, вам понятно про основные средства, как их собрать, первоначальную стоимость, как их оприходовать, понятно. Огорчу вас. Так просто было с 92-го года, потому что в 92-м году наше правительство посмотрело на Запад и сказало, о, а те ребята уже себя НДС ввели, а мы еще нет. И сразу же ввели у себя НДС. Теперь, чтобы мы не покупали, мы платим не только стоимость покупки, но и НДС. Поэтому все проводки, которые я вам дала, они все правильные. Но здесь нужно кое-что дополнить. Мы с вами идем на перерыв. И после перерыва продолжаем. Продолжаем наше занятие. Итак, мы продолжаем наше занятие. А я, соответственно, раздаю вам следующие странички. Нас здесь страница 32, 33 и 34. Thank you. Так, 32-я страничка. 33-я. Тридцать четвертая у нас с вами страница. Это наша культурная программа на сегодняшний день. Пока не сделаем, не уйдем. Все. Итак, посмотрите, пожалуйста, чтобы я не обсчиталась, у вас должны быть страницы 32, 33, 34. У всех все есть. А мы с вами на 32 странице. Итак, мы с вами на 32 странице. Тридцать вторая страница, продолжение 31 страницы. Поэтому я начала со слова, извините, «однако». Итак, читаю. «Однако, покупая основные средства, материалы, товары, покупатель платит не только стоимость покупки, но и НДС». НДС – это налог на добавленную стоимость, то есть изъятие части создаваемой добавленной стоимости на каждой стадии производства и обращения. Это говоря языком такого стандартного вузовского учебника. А если говорить просто, как я вам написала, бытовым языком, то НДС – это налог с покупателя. И вот это я хотела бы вам сейчас показать. Поэтому я сейчас на доске нарисую такую картинку. А у дистанционных слушателей она уже на экране. Нарисую стилизованную накладную. Ну, понятно, да, что накладная имеет определенную типовую форму, поэтому я так быстренько ее зарисую. Накладная. Основное средство 100%. Допустим, 100 тысяч. У вас условие написано в вашем листочке. НДС 18%. 18 тысяч. Всего, сейчас я отойду, всего 118% или 118 тысяч. Вот посмотрите, пожалуйста, в чем суть? Моей организации, где я работаю бухгалтером, приспичило купить какое-то там оборудование. Мы отправились к поставщикам, ткнули пальцем, извините, сказали, хотим вот это оборудование. И нам при отгрузке выписали накладную и сопроводили этой накладной наше приобретение. Что мы там читаем? Что объект, который мы купили, вообще-то стоит 100 тысяч. Но с меня берут 118 тысяч. Потому что с меня берут на 18% больше. 100 тысяч – это деньги поставщика, по идее. Но с покупателя берут 118, чтобы 18 тысяч, по идее, начислить бюджету. Это называется налог на добавленную стоимость, соответственно. Таким образом, получается, что покупатель платит за покупку на 18% больше, чем она, по идее, стоит в реальности. Вы понимаете, что у нас не одна такая покупка за месяц, да? А мы, чтобы не приобретали, если деятельность данной организации поставщика облагается НДС, то он обязательно вставляет нам стоимость покупки на 18% больше. Это может быть товары, работы, услуги, материалы, основные средства и так далее. В данном случае 18 тысяч рублей. Представьте себе, пожалуйста, что у меня за месяц было 30, не за месяц, за квартал. Почему за квартал? С 2008 года у нас поквартальная отплата НДС. Допустим, за квартал у меня было 30 таких покупок. Товары, материалы, работы, услуги, аренды и так далее. Да? Вот у меня было 30 таких покупок. Значит, у меня было 30 документов, сопровождающих это приобретение. И в каждом документе у меня отдельной позицией, строкой или графой, или неважно, стоит, сколько в стоимости покупки я заплатила НДС. Представили себе, пожалуйста, да, представили? Итак, вот 30 накладных, из каждой я выдернула вот эту циферку, сколько там НДС. Представьте себе, пожалуйста, что я все эти циферки, все 30 цифрок или чисел, я собираю вот в этом моем левом кулаке. То есть за квартал у меня в левом кулаке набран весь НДС, который я заплатила поставщикам, покупая у них какие-то там ценности или услуги работы. Но при этом мы с вами понимаем, и вот мы спускаемся ниже, и там читаем фразу. Фактически плательщик – физическое лицо, которому НДС не возмещается. Юрлицам возмещается. А то, что с физическим лицам не возмещается НДС, это мы с вами знаем. Потому что, вот смотрите, вы наверняка делали какие-нибудь дорогостоящие покупки. Шубы, сложнобытовую технику, на автомобили замахивались. Вам с утречка после вашей покупки позвонил кто-нибудь из государства и сказал, ты тут НДС заплатил стоимость покупки, ты приди, мы тебе назад его отдадим. Такого счастья такого ни разу мы с вами не испытывали. А вот юридические лица такое счастье испытывают. Это называется вычет НДС или зачет НДС или возмещение НДС. Вот чтобы понять это, я привожу вам следующий этап в данном случае этого разбора НДС. А именно, вот я нарисовала сверху накладную на приобретение, а вот к ней я еще пририсую еще одну накладную. Тоже напишу накладная. Наша организация торговая, допустим, торгуем товаром. Итак, товар пишу. Этот товар стоит 300 тысяч. НДС 18%, это 54 тысячи. А всего 118%, это 354 тысячи. Так, понятно? Итак, я покупала за 118, и в стоимости покупки 18 тысяч заплатила НДС. У меня таких, допустим, 30 документов. Но я же не только покупаю. Я же обязательно, если я коммерческая организация, я норовлю что-нибудь продать. Чем я торгую? Товарами, продукцией, работами, услугами, там, аренда и так далее. И когда уже я продаю, то за то, что стоит 300, я с покупателя соберу 354. Потому что, взяв с него 354, я себе оставляю 300 и говорю себе, 54 – это мы должны бюджету с наших продаж. Представьте, пожалуйста, у вас за квартал было 20 вот таких продаж. Значит, 20 накладных. Значит, 20 цифрок вот этих вот НДС, которые можете вытащить из каждого документа. И вы их, допустим, собираете, или я их собираю в правом кулаке. Что у меня получается? За квартал в левом кулаке я собираю весь НДС, который я заплатила на предыдущем этапе у своих поставщиков. Он обычно в обиходной лексике бухгалтерства называется входной НДС. На обходе, да, НДС. А вот в этом правом кулаке я зажала весь тот НДС, который я взяла своих покупателей, продавая им свои товары, продукцию, работы, услуги. Он в обиходной лексике называется выходной НДС. В правом кулаке выходной НДС, в левом кулаке входной НДС. Заканчивается квартал. Мне нужно платить государству налог, довольную стоимость. Я разжимаю два кулака и говорю, бюджет, а тебе разницу. Между тем, что я взяла в виде НДС со своих покупателей, продавая им, и тем, что на предыдущем этапе заплатила своим поставщикам, покупая у них, понимаете? И поэтому в данном случае, если вы за квартал, у меня условно, искусственно была одна покупка и одна продажа, то в контексте моего примера, что у меня было бы? 54 тысячи мы должны были бы отдать бюджету, если бы не покупали. Правда? Но мы покупали, поэтому 54 тысячи можем уменьшить на 18 тысяч НДС при покупке. И бюджету заплатить разницу, то есть 36 тысяч. Логика понятна? Вот в этом суть. Поэтому НДС берется не с продажной минус закупочной оттуда НДС. Нет. НДС – это разница между НДСом с продажи и НДСом с покупки. Кстати говоря, если вы посмотрите на сайте вот подкаста, о котором я говорила вам, да, звуковые такие ролики, то там есть по курсу налоги, такой рекламный ролик, но там как раз маленькая лекция по налогам. Поэтому если хотите по НДС, то там можно немножечко послушать, да? Так вот, в данном случае мы говорим о том, что получается, что чем больше мы с вами напокупаем, так скажем, да, и там заплатим НДС, тем меньше у нас будет разница, которую мы должны заплатить бюджету, соответственно, по окончании отчетного периода. Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот вы себе представьте, пожалуйста, эту длиннющую цепочку от момента сырья, получения сырья, до момента розничного магазина. Куда я пришла к физическое лицо за покупкой розничной. Сколько на этом этапе от сырья до розничного магазина проходит разных этапов производства, перепроизводства, продажи, перепродажи, там комиссионеры, посредники и так далее. И каждый из этих ребят на своем этапе платит НДС, по идее, с дельты. Правда? И так у нас до розничного магазина. А в розничный магазин прохожу я, физическое лицо, или мы с вами, физические лица, которые по полной платят за всех этих ребят по цепочке. Потому что нам-то НДС не возмещается, нам-то не вычитается, поэтому, когда мы приобретаем в розничном магазине эту покупку, то там 18% мы платим НДС, которые нам с вами не возмещаются. А вот тем до нас, юрлицам там и так далее, кто облагается, они как раз, так сказать, и платят этой дельты. Вот это суть, по идее, кратенько, да, так сказать, популярная суть, как исчисляется НДС. У вас есть какие-то вопросы? Вот в общей схеме, потому что мы пока еще не разбирались с вами толком. Итак, мы с вами, для того, чтобы у нас все-таки было не в общей схеме, а мы бухгалтеры с вами, мы должны, ну или занимаемся бухгалтерским учетом, мы должны понять, как это делается на самом деле. Поэтому я предлагаю вам посмотреть схему отражения НДС в учете при покупке и продаже. Это ваша 32-я страничка. Единственное, что бы я хотела здесь сказать. Дело все в том, что название нашего вопроса, который мы разбираем, это приобретение ОС. А раз приобретение, то я должна была бы разбирать с вами левую графу, когда мы являемся покупателем. Согласны, раз мы приобретаем? Но рассказывать приобретение НДС без продажи просто нереально. Но мы к продаже сейчас с вами пока не готовы, потому что мы не знаем нескольких счетов очень важных. Поэтому я предлагаю сделать следующее. Левую графу мы разбираем полностью, потому что мы уже к этому готовы. А в правой графе я на некоторые позиции закрою ваши глаза, так скажем, да? А потом мы вернемся уже через пару занятий, когда я расскажу вам про эти счета. Но мне нужно дать вам общую схему хотя бы, чтобы вы здесь уже это поняли. Итак, смотрите. Когда организация является покупателем, то она уплачивает продавцу, кроме покупной стоимости, за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги, еще и НДС. Пока закрою, немножко сумму монет, там в коридоре я открою. Ставка налога 10% от покупной стоимости по ограниченному кругу продтоваров, а также товарам детского ассортимента, медицинских товаров. Итак, я обращаю ваше внимание, что у нас есть льготная ставка 10% по ограниченному кругу продтоваров, детскому ассортименту и медицинских товаров. И я обращаю ваше внимание на пункты налогового кодекса, где перечислены все те товары, которые облагаются по ставке 10%. Однако, если ваша организация работает с продовольственными товарами, тогда вот вам еще к этому два постановления. Это 108 и 108. Там перечислены все продовольственные товары, которые облагаются по льготной ставке 10%. Если вы пробежали взглядом скрупулезно по НКРФ и двум постановлениям и не обнаружили по названию того товара, который вы продаете по вашей деятельности, то вы говорите, наша ставочка 18%. А также работы, услуги, аренда – это тоже ставочка 18%. Понятно. Начислено продавцу НДС, читаем мы с вами дальше, отражается по дебету активного счета 19 НДС по приобретенным ценностям. Вы помните, я имитировала НДС при покупке левым кулаком и называла его входной НДС. Так вот, в вашем восприятии мой левый кулак или входной НДС – это счет 19. Понятно. Это счет 19. НДС по приобретенным ценностям. Еще раз, если вы хотите, вы можете рядышком написать «входной НДС». «Входной» в кавычках обязательно. Это разговорная лексика. Тогда покупка ОС отражается. Тогда покупка ОС отражается. Итак, обратите внимание, пожалуйста, что у вас в вашей левой табличке даются пустоты для того, чтобы мы с вами написали вместе эти проводки, чтобы руки привыкали, глаз, так сказать, как-то вот, так сказать, уже привыкал к этим счетам, да? Поэтому давайте с вами, как мы отразим это. Итак, нашли, да, дебет-кредит-сумма? Смотрите, откуда бухгалтер информацию берет? Он информацию берет с накладной. Поэтому я смотрю в первую накладную на покупку и считываю информацию, которую там вижу. Я говорю себе, спрашиваю себя, ты что купила? И отвечаю, согласно накладной, я вложилась в основное средство и записала 084. А на что тянет это вложение? Ну, если бы мы писали в абсолютных числах, то это было бы 100 тысяч, а мы в относительных, то есть 100%. 100%. В нашем случае 100 тысяч. Эти 100 тысяч мы кому должны? Тому, у кого купили. А он называется поставщик. А счет у него 60-й. Поэтому за эту покупку мы должны поставщику. Дальше смотрите. Отдельно в накладной отражается НДС в этой покупке. И мы рассуждаем. 18% или в нашем случае 18 тысяч, 18% это так называемый входной НДС или НДС по приобретенным ценностям. Он отражается по дебету 19 счета. Дебет 19 счета. Обратите внимание, пожалуйста, что на 19 счете в плане счетов Минфиновском и в программе 1С заведены три субсчета. 19 первый это НДС по приобретенным основным средствам. 19-2 по приобретенным нематериальным активам. А 19-3 все прочее, что не основные средства и не нематериальные активы, а именно товары, материалы, работы, услуги, аренда и так далее. Поэтому первый субсчет для НДС основных средств, второй субсчет НМА, а третий все прочее. Ой, скажите мне, пожалуйста, а эти 16% мы кому должны? Бюджету, если мы должны были бюджету, то ситуация была бы такая. Пришли в магазин, купили сыр и быстро бежите в сберкассу НДС платить сыра. Мы так делаем? Нет. Почему? Потому что продавец берет с нас на 18% больше, чтобы за нас заплатить бюджету. Почему налог называется не прямой, а косвенный? То есть в данном случае... Поставщик осуществляет эту, как бы, эту операцию по, так сказать, оплате бюджету, но берет это дело с нас. И поэтому кому должны 18%? Поставщику. И поэтому, если вы посмотрите нашу укладную, вы скажете, мы должны тебе 100 тысяч за сам объект, 18 тысяч НДС, а всего мы должны тебе 118 тысяч. Поэтому, если вы посмотрите на кредит 60-го счета, то вы увидите, что он у вас 118 тысяч. Вы это должны поставщику. Поэтому две эти проводки вы делаете на основании накладной. Пока понятно? Пока понятно. Нужно платить. Мы печатаем платежное поручение, отправляемся в банк, и банковские работники этот платеж отправляют. А нам на завтра дадут выписку, и мы скажем, с расчетного счета 118% ушли, то есть заплачены, и спрашиваемся, кому мы заплатили-то? Отвечаем, поставщику. И поставляющий счет какой? 60-й. Вот ничего сложного нет. Вы с собой разговариваете. Тогда вы будете разговаривать с собой и будете записывать с легкостью проводки. Но если вы дома при решении домашней работы разговариваете с самим собой, то, по крайней мере, оглядитесь, нет ли домашних. А то скажешь, знаешь, когда подвижка со психикой произошла. А что вы, когда будет профессиональным бухгалтером? Так. Итак, заплатили с расчетного счета. Давайте посмотрим дальше. Теперь, что у нас получается? А получается у нас с вами следующее, что в конечном итоге уплаченный продавцу НДС, читаемо с вами, списывается, то есть кредитуется. То есть этот НДС входной будет висеть не вечно. Плюс время, условия наступят, в котором мы кредитуем этот 19-й счет, спишем его. Однако статьи 171, 172 НК РФ предусматривают особые условия, выполнение которых необходимо для списания уплаченного НДС по каждому виду активов, а также работам, услугам. Пока мы не мучаем себя последней фразой. Пока вам из этого нужно запомнить только одно. Объект отдельно, НДС отдельно. То есть НДС не включается в первоначальную стоимость объекта. У нас есть ситуация, когда включается, но это особая ситуация, я не буду особо рассказывать. Но общий случай – это объект отдельно, НДС отдельно. Теперь посмотрите, пожалуйста, чтобы вы не приходовали, у вас будет схема одна и та же. Вы можете менять в этой проводке, в этих проводках верхний левый угол, менять, и у вас будет проводки на покупку этого объекта, а именно, смотрите, если минус место 084 у вас бы стояло 10, тогда вы скажете, мы купили материалы у поставщика, мы заплатили НДС входной, только 30 в счет, поставщику, мы заплатили поставщику. Или вы купили товар, счет 41, поэтому у вас будет дебет 41, кредит 60, дебет 19, кредит 60. То есть в данном случае у вас при любой покупке меняется верхний левый угол. То есть конкретно, что вы купили. Вся остальная схема остается неизменной. Вы это можете не вспоминать, потому что я буду показывать в дальнейших темах обязательно. Итак, здесь нам нужно запомнить. Объект отдельно, НДС отдельно. Теперь мы с вами посмотрим графу вторую. Когда организация является продавцом, это, по идее, наша нижняя накладная. Вот когда организация является продавцом, она получает от покупателя, кроме продажной стоимости, НДС по установленной ставке. Ну, то есть либо 10, либо 80%. Полученная сумма НДС является средством бюджета и должна быть отнесена в задолженность перед бюджетом, но не перечислена сразу. Сейчас поясню. Посмотрите, пожалуйста, если мы с вами посмотрим на эту накладную на продажу, то есть накладную на продажу, извините, пожалуйста, я ту же самую картинку покажу дистанционным слушателям нашим уважаемым. Так, вот нижняя накладная. Итак, что получается? 300 тысяч стоит товар, 54 тысячи НДС, всего 354 тысячи. Что получается? Я рассуждаю. Мы с покупателя взяли 354 тысячи, чтобы себе, оставив 354 тысячи, показать, что мы должны бюджету. Послушайтесь, пожалуйста. Мы взяли 354 тысячи, оставляем 300, а 54 тысячи мы должны бюджету. Раз мы должны, то при любой продаже у нас возникает кредиторская задолженность поделиться с государством. понимаете? Поэтому, когда вы продаете, то у нас сразу возникает обязанность отдать бюджету сколько? 18% от 118. Потому что НДС можно посчитать двумя путями. Путь первый. У вас есть чистая стоимость товара, 300 тысяч. Вы к ней применяете 18% ставку НДС. У вас будет 54 тысячи. И всего 34 тысячи. А можно идти другим путем. У вас розничный магазин. К вам приходят покупатели. Деньги в кассу. Значит, выбиваются кассовые чеки. Денежная выручка лежит в денежном ящике. Кассир выгребает эту выручку и сдает бухгалтеру, в кассу главную, да? Как из этой вот выручки вытащить НДС? Ведь там внутри он сидит. Поэтому мы рассуждаем. 354 тысячи – это 118%. Это вся выручка вместе с НДС. Оттуда нужно выдернуть НДС. Как его выдернуть? Нужно 354 тысячи разделить на 118 и умножить на 18. То есть у вас применяется расчетная ставка 18% к 118. Поэтому если у вас есть чистая стоимость 300, то вы к ней, на нее накидываете 18%. А если у вас есть стоимость месяца НДС, то вы из нее выдергиваете этот самый НДС. По расчетной ставке 18 к 118%. Это понятно? Понятно. Тогда, исходя из этого, мы говорим, значит, раз мы при продаже должны бюджету, то у нас возникает сразу в нашем восприятии, в памяти, бюджетный счет. Это 68-й, вспомните, пожалуйста. И он же у вас напечатан в вашей правой графе. Итак, счет 68-й. Тогда мы говорим себе, а у нас налогов туча, а у каждого налога должен быть свой субсчет. Напомню, 68.1 – это НДФЛ подоходный. 68.4 – налог на прибыль, а 68.2 – это НДС. Поэтому в данном случае мы отражаем НДС на счете 68.2. Как это будет отражаться в нашей табличке? Кстати говоря, я вот уже записала, потому что я сказала, что некоторые вещи я немножко себя опережаю. Получается вот что. 18% от выручки 118, от выручки 118, от выручки, мы должны бюджету. Мы должны это кредит. Бюджетный счет налогов – это 68-й. Какой налог? НДС. А с чего должны? У вас там по дебету предъявлены счета. С выручки по основной деятельности, буду рассказывать немножечко позже, с прочих доходов, несем расход, и с авансов. Вот тут я, это можно не писать, это что у вас есть. Смотрите, значит, например, 68.2 нашли, а дальше дебет, кредит, сумма. И я вам привела эту проводочку, видите ее? Поэтому ее можно не писать. Итак, значит, что получается? Я сейчас стыдливо листиком закрою дебет. Счета 90-й, 91-й и 62-й. Закрою. Потому что пока рановато. Я только могу сказать, что вот этот НДС, он на эту сумму уменьшается выручка. У вас выручка 354 тысячи. Уменьшение выручки идет по дебету. Но еще раз говорю, пока на это особо не мучайте себя этим. Что мы должны с вами узнать? Из вот этой вот второй графы, посмотрите, пожалуйста, что с выручки мы должны 18% от 118 бюджету. Вот вы это что должны понять. И тогда получается, что НДС выступает в двух ипостасях. Входной НДС при покупке отражается по дебету 19 счета. Выходной НДС при продаже, который мы должны бюджету, отражается по кредиту 68.2. Поэтому пока здесь запомните только одно. Входной НДС по дебету 19 отражается, выходной НДС по кредиту 68.2. Мы должны бюджету. Теперь представьте, пожалуйста, что мысленно перед вами возник самолетик по 68-му счету, 68.2. Мысленно самолетик нарисовали, мысленно, 68.2. Для дистанционных слушателей. Да. И посмотрите, пожалуйста, если бы у нас с вами было 20 продаж за этот квартал, 20 продаж, в каждой накладной у нас стоит сумма НДС продажи. И по каждой накладной я сделаю вот такую проводку. Кредит 68.2, кредит 68.2, кредит 68.2 и так далее. И все эти суммы, они войдут в кредитовый оборот 68.2. И в конце периода у меня возник кредитовый оборот по 68.2. Я скажу, что это такое? Это НДС с продаж за весь этот период. Но я же это совершенно не собираюсь платить. Потому что механизм НДС следующий. Нужно НДС продаж уменьшить на НДС покупок. Поэтому я немедленно вспоминаю, что у меня на 19 счете висел входной НДС. Он висит здесь не вечно. Он здесь для того висит, чтобы знать, на какую сумму можно уменьшить свою налоговую нагрузку по НДС. И поэтому я с 19 счета его списываю, то есть кредитую. А мы с вами спускаемся ниже по графе правой и читаем фразу. Однако организация имеет право уменьшить эту задолженность в счет списания, уплаченного ею своим поставщикам НДС, но при выполнении особых условий, предусмотренных НК РФ. Это уменьшение отражается по дебету 68.2. И я с 19 счета списываю этот НДС, кредитую его и уменьшаю 68.2 по дебету. Получается, по кредиту 68.2, предыдущая проводка, мы должны тебе бюджет с наших продаж. Потом говорим, бюджет, но мы же платили на предыдущем этапе, а те ребята за нас заплатили уже тебе с нашей покупки, поэтому мы имеем право на эту сумму уменьшить НДС. Представьте, пожалуйста, что у вас таких проводочек было 30, как покупок в вашем периоде. Тогда у вас все эти циферки лягут в дебетовую часть вашего мысленного самолетика. И будет у вас дебетовый оборот. Получится в вашем самолетике 68.2. По кредиту мы должны бюджету с продаж. Это мой правый кулак, если помните, я вам имитировала. А по дебету он нам должен уменьшить, да, с покупок. И когда вам нужно платить, то вы заплатите разницу. Вы заплатите разницу между НДСом с продаж за этот период и НДСом с покупок за этот период. Как вы заплатите? Спускаемся ниже и находим новую фразу там. Также по дебету счета 68.2 отражается уплата налогов в бюджет с расчетного счета на установленные НК РФ сроки. Про сроки можно прочитать схему налогов, которую я вам выдала. И вы там увидите, что НДС платит следующим образом. Заканчивается квартал. Январь, февраль, март. 20 дней до банка дойти. То есть 20 апреля после окончания первого квартала. Точно так же по остальным. Однако, когда начались кризисные ситуации, то государство обеспокоилось, чтобы деньги где-нибудь не зависли. И сказали следующее, ввели новую норму НК РФ, что нужно проплачивать три тями. А именно, январь, февраль, март прошел. До 20 марта дойти до банка и заплатить 1/3 этого платежа. До 20 мая 1/3 этого платежа. С 5 июня 1/3 этого платежа. Нигде не написано, что мы должны, обязаны это сделать. Мы можем это сделать. Они вроде бы как дали нам фору, да, чтобы мы не сразу платили, а в рассрочку. На самом деле, тут была совершенно другая ситуация, по идее. А именно, государство боялось, что банк лопнет в кризисную ситуацию, деньги лопнут там же. А так, если мы треть заплатим, банк лопнет, мы вторую треть через другой банк должны будем заплатить. Понятно? То есть в данном случае блюли, конечно, интересы государства, но эта норма осталась по сю пору. В данном случае, что мы имеем право платить третями по окончании данного квартала. Как мы заплатим? Спускаемся ниже, находим пустое местечко для проводки. С расчетного счета, вот эту разницу сальдо мы заплатим бюджету, дебетуя 68.2. Это общая схема. А теперь давайте с вами посмотрим это на примере. Откройте, пожалуйста, вашу следующую страничку. Итак, ваша следующая страничка, 33-я. Там, пожалуйста, прочитайте условия. По идее, это то условие, которое я вам рисовала в накладных. Верхняя накладная на покупку, нижняя накладная на продажу. Итак, допустим, у нас было всего за этот период две операции. По одной операции купили, второй операции продали. Вот эти задачки две, они носят такой схематичный характер. Я хотела бы, чтобы ваш взгляд выхватил только операции по НДС и не запутался бы в других операциях. Поэтому мы учитываем только операции по НДС. Я так и прошу, отражение в учете операции по НДС. Итак, отражение в учете операции по НДС. И мы с вами в 33 страничке делаем эти записи. Итак, смотрите. Первая операция. Отражение НДС при покупке основного средства. Я сразу же рассуждаю. НДС при покупке отражается по дебету 19.1. Помните? Входной НДС 19.1. На сумму 18 тысяч рублей. Так отражается входной НДС. Мы отражаем только НДС операции. Я их просто выдернула, да, из всех. Эти 18 тысяч мы должны нашему поставщику в общей стоимости покупки. Дальше смотрите. Вторая ситуация. Начисление НДС при реализации своей продукции. Мы с вами вспоминаем нашу вторую накладную и говорим себе, суммы 354 тысячи с выручки, мы должны тебе бюджет 54 тысячи, правда? Мы должны 54 тысячи. Как мы зафиксируем это? 54 тысячи. Мы должны, это кредит. Кому должны? Бюджет, это счет 68-й. Какой налог? НДС. А с чего это мы должны? Да отщипнув от нашей выручки 354, чтобы нам осталось 300. Поэтому уменьшая выручку. Помните, я вам писала? Выручка отражается по кредиту, мы с вами рисовали в прошлый раз, а уменьшение или затраты по дебету, мы же уменьшаем выручку на эту сумму, поэтому дебетовый счет 90. Но я это буду папу уже рассказывать более подробно. Представьте, пожалуйста, или нарисуйте, как хотите, самолетик небольшой, и назовем его счет 68.2. И после этой операции мы видим, что этот самолетик 54 тысячи попало в кредитовую часть. Поэтому 54 тысячи можно изобразить по кредиту этого самолетика. Наверное, понятно, что если бы у нас были еще продажи в этом периоде, то каждая продажа фиксировалась бы подобной проводкой и попадала бы в кредит этого самолетика. И там бы накапливался НДС выходной, то есть продаж. Однако мы вовсе не собираемся это платить, потому что мы же помним, если мы что-то покупали в этом периоде, то мы имеем право на эту сумму уменьшить свою налоговую нагрузку по НДС. Поэтому мы с вами с 19 счета, вот этот вот висящий НДС первой проводки, пока он висит у нас с вами, да, мы его кредитуем, висел по дебету, списали по кредиту на эти 18 тысяч. На эту сумму 19 счет закрывается. Вот, например, диагональ как бы видна, да? По дебету, по кредиту списали. Сказали себе, на 18 тысяч НДС списали. На эту сумму мы уменьшаем наш выходной НДС, дебетуя 68.2. И если вы после этой операции вывели себе на экран свой компьютер новый самолетик или карточку, да, то у вас 18 тысяч попало бы в дебетовую часть. И таким же, собственно, образом весь входной НДС вот так же бы списывался, кредитуя, и подал бы в 968.2. И у вас произошло бы накопление по дебету этой карточки или самолетика входного НДС. Если мы с вами в конце периода подвели бы итоги под этим самолетиком, то что мы увидели бы, если у нас, вот по нашей операции, у нас дебетовый оборот 18 тысяч, входной НДС. Кредитовый оборот 54 тысячи. если других операций не было, конечно, сравнили выходной с входным и получили сальдо на 36 тысяч. 36 тысяч. Какое сальдо? Кредитовое. А раз это кредитовое сальдо, то мы можем с вами это проанализировать. Каким образом? Мы скажем, 36 тысяч по крейту мы должны бюджету какого налога? На добавленную стоимость. Поэтому в данном случае мы должны бюджету эту сумму. Поэтому мы с вами в четвертой операции не позже, чем через 20 дней идем в банк с платежным поручением и с расчетного счета платим 36 тысяч, сейчас я оговорюсь, 36 тысяч платим. Кому, спрашиваем себя? Бюджету НДС 68.2. А вот по этим антикризисным мерам, может быть, не 36 тысяч, помните, а треть, 12 тысяч. Через месяц 12 тысяч, через месяц еще 12 тысяч. Всего 36 тысяч можно заплатить. Так, это понятно? Вот таким образом. Однако, обращаю ваше внимание, а может быть другая ситуация. Смотрите, вторая задачка наша. Вторая задачка. Первая посылка осталась той же самой. А именно, мы купили объект стоимостью 100 тысяч, НДС там 18 тысяч. Но в этом периоде торговля была совсем худая, выручка низкая. Мы наторговали на 70 тысяч. 18% НДС – это 12 600. Давайте посмотрим с вами, как будет отражаться в этом случае. Я опять же прошу операцию отразить только по НДС. Вот опять слушайтесь. Входной НДС по приобретенному объекту ОС отражается по дебету 19 счета. Уже запомнили, да? 19 счета. Отразили. Первый субсчет. На сумму 18 тысяч. На сумму 18 тысяч. Эти 18 тысяч мы должны поставщику в стоимости покупки. И вот этот НДС, он пока свисает, бухгалтер скажет, да? Он висит у нас. Вот он висит у нас здесь по дебету 19 счета. Но он висит не вечно. Мы его через некоторое время спишем с вами. Однако вторая операция, НДС отражает при реализации. И мы рассуждаем, 70 тысяч – это чистая стоимость товара этого, да? 12 600 – это НДС. Всего 82 600. Суммы выручки 82 600 мы должны бюджету 12 600. Поэтому 12 600 второй операцией мы должны бюджету, это кредит 68.2, мы должны бюджету. Дальше говорим, а с чего это мы должны? Да с выручки, с 90-го, уменьшая выручку. Отщипнули от выручки, на тебе бюджет. И если мы с вами рисовали бы самолетик, мысленно или немысленно, как хотите, самолетик по счету 68.2. Ну, лучше его рисовать, а не мысленно, например, да? Итак, 68.2. Рисовайте самолетик, например. И понятно, что 12.600 попадает прямиком в кредитовую часть этого самолета. Вот 12.600. НДС продаж. А входной НДС мы имеем право списать. Чтобы на эту сумму уменьшить свою налоговую нагрузку по НДС. Поэтому мы с вами кредитуем 19.1 на эти 18 тысяч. И говорим себе, на эту сумму мы можем уменьшить наш выходной НДС. И дебетуем 68.2. Если вы после каждой операции на экран своего компьютера вводили бы карточку, а у меня авитация самолетиком, то у вас получилась следующая картинка. У вас по крейту висит 12 600. Это НДС продаж. А в дебет уходит 18 тысяч. Это НДС покупки. И если, например, других операций не было, условно, да, тогда получится, что у вас 18 тысяч НДС с покупки – 12600 НДС с продаж, соответственно, и разница составляет 5400. Но разница куда идет, в какую часть? В дебетовую, совершенно верно. В дебетовую. У вас вылезает дебетовое сальдо по 68-му счету. Сальдо у вас дебетовое. Что же получается? В первом примере мы должны бюджету 36 тысяч. Во втором примере он должен нам бюджет 5400. Поэтому можем сказать, что 68-й – это родственник 76-го. Просто 76-й – это разные дебитор-кредиторы, а 68-й – это налоговые дебитор-кредиторы. То есть, как мы должны бюджету иногда, так и он, может быть, нам должен иногда. Обратите внимание, пожалуйста, 68-й счет тоже активно пассивный. Потому что по одному налогу мы должны бюджету, а по другому, может быть, он нам должен. И в балансе будет показываться развернутое. В активе сколько они нам должны, а в пассиве сколько мы им должны. Пока понятно это, да? Получается, что они должны нам 5400. Не советую я вам писать такую проводку, которую я, предположим, здесь записала бы. А именно, мысленно мы ее записываем. 9.51 на расчетный счет. Поступило 5400. От кого? Какого счета? От 68-го. Это что значит? Бюджет вернул нам в данном случае эту сумму 5400. Механизм-то может, есть такой, да? Можно заявление написать, чтобы они вернули, но дело все в том, что это очень нехорошая ситуация. Когда мы с вами приходим в налоговую инспекцию и подаем декларацию о том, что у нас дебетовое сальдо, то есть возврат из бюджета, дебет по счету 68, то есть они нам должны, то мы кандидаты на так называемую расширенную камеральную проверку. Этот пункт записан в налоговом кодексе. Оказывается, что если фирма допускает такую ситуацию, а она совершенно нормальная ситуация, это же механизм такой, то они кандидаты на расширенную камеральную проверку. А что это вы из бюджета требуете назад? Несколько лет назад я была на очень большом собрании бухгалтеров, конференция была всероссийская. Приехали бухгалтеры со всей необъятной нашей родины, можно сказать. А у нас же разные районы-то. У нас есть районы, где вначале они закупают, а потом они продают. Сезонное производство такое, да? Так вот, бухгалтер прям слезьми плакала в горошину. Она говорила, это же кошмар какой-то страшный. А именно, когда мы продаем, нам нечем загасить, у нас нет покупок. Нам даже никто не говорит спасибо. То есть они весь НДС продаж туда в бюджет-то и перечисляют, потому что нечем загасить в этом периоде. Но когда начинается сезон закупок, то у нас нет продаж. У нас идет один зачет при сезонном производстве. И вот тут начинается кошмар. Нам говорят, как это вы смеете из бюджета деньги требовать? А что тут из бюджета деньги требовать? Это же механизм, который предполагает туда-сюда. Либо мы им, либо они нам в разные периоды, смотря что больше. Но при этом при проверках они даже высчитывают доли, сколько можно, иногда нам информацию дают в журналах всяких и так далее, сколько в процентах можно сделать зачеты. Иначе, мол, нечестно плательщики. А механизм такой, собственно говоря. Поэтому мы с вами вот эту проводочку даже и не будем писать, оставим пустое местечко. И поэтому очень часто налоговики говорят, ну что, не можете сделать так, чтобы либо под ноль свести, либо там что-то показать, притормозить вычет и так далее. И бухгалтерам приходится действительно притормаживать вычеты, не ставить их зачету и так далее, с тем, чтобы показать хоть сколько-то, платить в бюджет. Так, понятна ситуация? А теперь посмотрите, пожалуйста. Наверное, теперь многим понятно, почему я сказала, что когда вы пойдете в упрощенку, если пойдете в упрощенку, то нужно очень аккуратно здесь проанализировать, кто ваши покупатели. Если ваши покупатели – физические лица или предприниматели или организации на упрощенке, то вам безразлично, вернее, им, извините, безразлично, да? Потому что в данном случае, когда они приобретают у вас что-то, они же в зачет не ставят. Мы с вами в семейном бюджете НДС не засчитываем. если это фирма упрощенец, то они тоже не засчитывают этот НДС. Но если в данном случае ваша фирма упрощенец ориентируется на ваших потребителей или покупателей организаций, чья деятельность облагается НДС, то получится, что те организации с вами не захотят дружить. Потому что, когда они будут продавать что-то там свое, там товары, продукцию, работу, услуги, то они должны бюджету отдать выходной НДС, который они хотели бы заглушить при покупке, а заглушить нечем. Потому что если покупают у фирмы упрощенцы, то фирма упрощенец не облагается НДС. И они не выставляют НДС. И тогда вот этой большой организации нечем заглушить свой выходной НДС. Поэтому с упрощенцами не желают дружить большие. Ну так назовем их, да? Так, вам понятно это? Малый бизнес давно говорил о том, что нужно дать возможность выбрать упрощенцев. Платить НДС, не платить НДС. Вести это нормативно, законодательно, но не ввели. А мы с вами идем дальше. Посмотрите, пожалуйста, я говорила вам о том, что вот в каждой этой третьей проводочке это называется зачет или вычет НДС. И вот эта проводка, она очень важная, а именно третья проводочка ваша. Посмотрите, пожалуйста, это скрин 19 в 9.68.2. Нашли? Почему она очень важная? Потому что там 9.68.2. Что это значит? По кредиту 68.2 мы должны бюджету, а по дебету он нам должен уменьшить. Понимаете? То есть вернуть за честь. И поэтому чем на большую сумму мы сделаем вот третью проводочку, тем меньше мы заплатим в результате в бюджет этот самый НДС. Но самое главное, что оказывается, нельзя просто шлепать эти проводки, когда не попадя. А вот этот зачет можно делать только при сложившихся условиях. Давайте почитаем эти условия. Итак, правило списания НДС, уплаченного за приобретенные основные средства. Читаем. НДС за приобретенные основные средства, которые будут принимать участие в деятельности, облагаемой НДС, вычитается и списывается в уменьшении долга перед бюджетом после постановки ОС на баланс и получения общего счета фактуры с выделенной суммой НДС. Ну, это комментарий. До 2006 года там нужна была еще оплата. Сейчас этого нет. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вооружаемся ручками. Под первый пункт нужно уместить 4 проводки. Под первый пункт умещаем 4 проводки убористо, чтобы хватило места. Смотрите, моя организация купила оборудование 9.084, купила у поставщика и должны ему заплатить кредит 60-го. 100% без учета НДС. Поставщик мне в стоимости покупки выставил входной НДС, который я отражаю по 19.1. На сумму 18 тысяч. Эти деньги мы тоже должны поставщику. Теперь посмотрите, пожалуйста. Имею ли я право прямо уже сейчас с 19 счета кредитовать этот НДС и уменьшить налог, дебетуя 68.2? Имею право? Посмотрите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы это сделать. Первое. Нужно объект поставить на баланс. Поэтому третьей проводочкой я с 0.84 списываю 100% по акту ОС-1, правда? И приходу его на 0.11. Успели? Это первое условие. А приходы поставь на учет, поставь на баланс. Второе. Получи счет-фактуру. Если вы не видели счет-фактуру, у меня очень мало времени, пожалуйста, дома посмотрите 61-ю страничку. Дома, 61-ю страничку. Посмотрите, там специально есть графа, сколько там НДС. Почему? Я сказала, что у меня мало времени. У меня будет специальный вопрос, где я буду рассматривать счет-фактуры. Поэтому пока дома только загляните. Вот должен быть вот такой документ, счет-фактуры. И третье. Наша деятельность должна облагаться НДС. Если наша деятельность облагается НДС, то я имею право с 19-го счета, первого субсчета, 18 тысяч списать. и уменьшить дебетуя 68,2. Поэтому для того, чтобы сделать вашу четвертую проводку функции первым, нужно три сложившихся условия. Кроме накладной от поставщика, нужно получить документ, счет, фактуру. Второе. Нужно объект поставить на учет. Третье. Нужно, чтобы ваша деятельность облагалась НДС. Потому что есть виды деятельности, которые не облагаются НДС. Например, наш образовательный коммерческий центр, имеющий лицензию на основное дополнительное образование, не облагается НДС. Когда вы нам платите, платите без НДС. Поэтому у нас это не наш случай. Или городской транспорт не облагается НДС. Или будете работать бухгалтером на кладбище, ритуальные услуги, не облагается НДС, ну и так далее. Поэтому есть виды деятельности, которые не облагаются. Так вот, если не этот случай, то в данном случае мы имеем право НДС возмещать. А вот второй случай, раз о том, о чем я вам сказала, а именно, читаем. НДС за приобретенные основные средства, которые будут участвовать в выпуске продукции, выполнении работ, оказании услуг, освобожденных от НДС, аршинными буквами тут напечатала, не вычитаются, а включаются в стоимость приобретенных основных средств. Вот я говорил, что есть исключение, когда НДС не выделяется, а он включается в стоимость купленного. И вот я сейчас вам это быстренько покажу, очень мало времени. Посмотрите, пожалуйста. Допустим, мы в нашем центре купили компьютер 9084 у поставщика. И я пишу за 118%. Мы на 19 счете НДС не выделяем. Потому что раз мы на выходе не будем бюджету НДС платить, мы не имеем права на входе принять при покупке этот НДС. Мы включаем его в стоимость купленного. А дальше, согласно акта ОС-1, мы с 0,84 эти 118% спишем и поставим на учет этот объект. И первоначальную стоимость объекта будет включаться в том числе НДС, потому что в этой ситуации он не вычитается. Так, понятно? Вот такая вот ситуация. Почему? Представьте, пожалуйста, если бы он вычитался, тогда получается, что моя организация должна все время бюджету ноль. Согласны? Наша деятельность НДС не облагается. Поэтому на выходе должна ноль. А на входе я имею право принять, например. И получается, что бюджет попадает в долговую яму аккурат в цель на обучение. Они этого не любят. Поэтому говорят, нет, для вас, чья деятельность котируется, не существует ни 19-го счета, ни 68,2. То есть вы нам не платите НДС на выходе, но и на входе вы его не принимаете к зачету. А куда нам деваться? Включаете в стоимость купленного. Поэтому здесь есть два варианта. Если ваша деятельность облагается НДС, то вы имеете право вычитать. Вы платите бюджету выходной НДС, имеете право зеркально-входной принять. Но если вы бюджету не платите НДС при продаже, то они позволяют вам и засчитывать. Иначе все время они должны вам что-то будет возвращать. Так, понятна ситуация? Вот здесь вот, да. А мы с вами обязательно должны решить вот эту задачку и еще одну. Итак, я понимаю, что вы устали, но у нас очень жесткий график с вами. Итак, смотрите. Если до этого у нас были все с вами такие простенькие, схематичные задачки, то вот вам совершенно живая задача. Смотрите. Вместе со мной, пожалуйста. Наша организация купила офисную мебель стоимостью 60 000 рублей. НДС 10 800. Оплатили с расчетного счета. Итак, смотрите. Мы с вами купили офисную мебель дебетуем 084. Купили ему у поставщика и должны ему заплатить в 60-й сумму 60 000 рублей. Так, отдельно на 19 счет. Итак, 0,84 офисная мебель, да? 60 000 рублей. Отдельно на 19 счете я выделяю входной НДС 10 800. эту сумму мы тоже должны поставщику, то есть 60-му. Поэтому получается, что всего с НДС мы должны заплатить поставщику 70 800. Поэтому мы с вами в третьей проводке отправляемся в банк и поручаем банку с нашего расчетного счета списать эту сумму 70 800. С расчетного счета эти деньги мы платим кому, подскажите? Поставщику, то есть 60-му, правда? Так, пока ясно? Пока понятно. И вы наблюдаете, что у вас на 0,8 счете, 0,8 счете начинает собираться первоначальная стоимость вашей офисной мебели, с одной стороны. А с другой стороны, на 19-м счете у вас пока висит входной НДС, который в дальнейшем пойдет к возмещению или к вычету. Мы продолжаем дальше. Однако это были не все траты, потому что мебель надо было еще доставлять, и мы тратимся на доставку. А именно, делаю заготовку. 2000 рублей – сама доставка. 360 рублей – НДС по доставке. Мы рассуждаем. Эти 2360 рублей мы должны транспортной организации, то есть поставщику, кредитуя 60-й счет. Причем 2000 рублей – это затраты по доставке офисной мебели. Где собираем первоначальную стоимость? Как вы считаете? 0,8. Поэтому 0,84 – офисная мебель. И у вас увеличивается эту сумму первоначальная стоимость вашей офисной мебели. Вот она. А 360 рублей вы, как Саша бухгалтер, вешаете, в кавычках возьму слово, на счет 19-1. Допустим, оплатили наличными прошлым, да? Или так, оплатили наличными. У меня тут ошибочка, сейчас, секундочку. Итак, заплатили наличными. Итак, из кассы вы заплатили 2360 рублей и сказали, кому заплатили? Транспортной организации, поставщику. Пока понятно? Ну, худо-бедно довезли. А мебель ДСПшная, в коробках, в ящиках, надо собирать. И мы с вами припахали своих рабочих, которые и сделали эту операцию. И заплатили им за эту работу 3000 рублей. Мы рассуждаем. 3000 рублей. 3000 рублей. Это затраты по доставке офисной мебели. Это увеличивает первоначальную стоимость этого объекта. То есть вы опять дебетуете 0,84. Вот логика понятна здесь, да? Все траты на 0,84. Офисная мебель в аналитике. Скажите, пожалуйста, если бы вы 3000 рублей заплатили за сборку не своим рабочим, а подрядчикам, какой был бы счет? 60-й. А тут наши работники. Мы им платим заработную плату. Оплата труда. Счет 70-й. Помните? Да. Дальше. С каждого рубля заработной платы нужно платить страховые взносы. 3-4% еще травматизм. Узнаем мы в теме заработная плата от 0,2 до 8,5%. Допустим, 0,3%. Это получается 1029 рублей. Так вот, 70-й – это зарплата, а 69-й, в кавычки, это зарплатные взносы. Поэтому, если вы спуститесь вниз под табличку, то вы найдете комментарий этого счета 69-го. Вот 70-й, 69-й – это вот прямо они парой ходят. Зарплаты, зарплатные взносы. И про них вам такая присказка. 69-й за 70-м, как и ниточка за иголочкой. Куда 70-й, туда и 69-й. Куда? Да в 0,8. На эту сумму увеличивается первоначальная стоимость вашей офисной мебели. Увидели? Таким образом, мы с вами видим 0,84 – 60 тысяч купили, 0,84 – 2 тысячи доставили, 0,84 – 4029 собрали. Все. Нам для полного счастья нужен только акт по форме ОС-1. И мы с вами все, что мы тут собирали по 9.08.4, мы кредитуем. И 0.8 счет обнулим на ту сумму, которую собрали, то есть 66 029 рублей. 66 029 рублей. И скажем, 0.8 счет прекратил свою жизнь, а родился 0.1 в аналитике офисная мебель. Вот это называется оприходование. 0.1.1 офисная мебель. 0.1.1 офисная мебель. Вам понятно это? Понятно. Тогда мы рассуждаем. Да, но у нас же НДС висит неприкаянный тут. Входной. Чего мы ждали? Когда будут три условия. Первое. Получи счета фактуры от контрагентов. Допустим, получили. Второе. Используя в деятельности облагаемый НДС. Допустим, наша деятельность облагается НДС. Третье. Поставь на учет. Поставили. И тогда с 19 счета, первого субсчета, вы спишете эту сумму 10 тысяч, я в месяц напишу, 10 440, можно двумя проводками сделать. Я одно сделаю. Что это такое? Это 10 800? Ой, я ошиблась, да? Ну-ка, давайте посчитаем. 11, 200, 260, 160. 11, 160, да? 11, 160, простите меня, пожалуйста. 11, 160. Так. Так, ну, главный механизм понятен, да? 11, 160, и мы дебетуем 68,2. То есть мы должны обнулить 19 счет, списать его, кредитовать. Осталось для полного счастья только вспомнить, что с первого числа следующего месяца мы имеем право начислять амортизацию. И поэтому вот поставили на учет 0,1 счет, а дальше с первого числа следующего месяца нужно уже амортизировать. И поэтому мы с вами делаем последнюю здесь проводочку. А именно, мы с вами сумму 66 029 рублей, то есть формально то, что висит на 0,1 счете, первоначальную стоимость, мы делим на срок полезного использования. У вас 70 месяцев. Получается 943 рубля. И 0,2 в аналитике офисная мебель. Кредитуем 0,2 счет в аналитике офисная мебель на 943 рубля. И говорим себе, офисная мебель, если это малое предприятие, то мы сажаем это на 20 счет, основное производство. Если у нас есть то, что называется офис, то это явно будет 26 счет. А вдруг работаем в торговле, тогда счет 44. И таких проводок мы сделаем еще 69, кроме этой. Все понятно? Хорошо. И еще одна задачка, она уже вся здесь набита, напечатана, нам только с вами проводочкой написать. И зато мы сможем получить с вами домашнюю работу. Кстати говоря, не забудьте мне напомнить об этом, если вы честные слушатели. Так. Итак, смотрите, очень часто мы приобретаем какие-то объекты у физических лиц. В нашем случае у физического лица Ситникова на основании договора купли-продажи была куплена электродрель для хознужд за 1500 рублей и оверлок за 55 200. Я обращаю ваше внимание, что для бухгалтера приобретение ОС у физических лиц или любых других объектов это просто бедствие стихийное. Как правило, содержат малые предприятия. На крупном бизнесе у физлиц обычно не покупают так уж, да? А на малом бизнесе запросто. И так все осталось следующим образом. Сижу в бухгалтерии, открывается дверь, входит сотрудник, открывает характерно, что ногой. Потому что руки у него заняты. Вносит какой-то ящик, ставит на стол. Говорит, вот я купил по случаю, а приходуй. Я говорю, я не могу визуально оглядеть объект, а приходовать его. Ты что купил? Ну, он мне говорит, там электродрель, предположим, да? Я говорю, мне нужен документ, я бухгалтер. он начинает плести какую-то странную историю, как он шел под дождем мимо метро Щелковская, ему зажег склеенки, продавал вот эту вот дрель, потому что там надобности у него были такие, продавал задешево. Я же, говорит, не мог пройти мимо такой покупки, вот я и купил. Я говорю, я бухгалтер, ты мне документ дай. Он, какой у мужика у метро Щелковская склеенки под дождем документ? Я тебе могу дать? Я говорю, да ничего не знаю, я же бухгалтер. Если бы ты был моим мужем, я была бы сейчас психорасчетный хозяин. Но я бухгалтер, поэтому нужен мне документ. А он, естественно, уходит из бухгалтерии, хлопая резко дверью, говоря, что все, что он думает обо мне, в частности, об учете в целом, и через это время приносит мне документ, который оформлен вроде бы. Я открываю документ, и, о ужас, там написано громко очень «акт», а дальше странный текст. Такой-то объект, называется название объекта, куплен у неопознанного субъекта у метро Щелковская за какие-то деньги. Смотрю в подвал документа, а там все сплошь подпись наших ребят с фирмы ЗАО «Альфа». Председатель, члены комиссии, сактировали. Но если бы так просто можно было документы конструлить, то несчастное государство российское не получило бы ни одного рубля налога на прибыль. Мы же сами знаем, налог на прибыль – это разница между доходами и расходами. Бухгалтер в конце периода видит, есть расходы, извините, есть прибыль, а нежелательно платить налог на прибыль. Что делать? Нарастить расходы. Как? Как будто мы что-то покупали у неопознанных субъектов. И конструлить у себя на предприятии самопальные акты. Но никогда не примут это проверяющие. Ведь расходы должны быть документально правильно оформлены. То есть контрагентом. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, в акте, договоре купли-продажи и акте купли-продажи должны быть следующие сведения. Кто покупатель нашей организации или того-то, кто продавец, Ситников Александр Александрович, паспортные данные, место проживания обязательно, это все указывается, потому что это лицо, которое получает доход из наших рук. А раз получает доход, должен делиться подоходным налогом. Кто поделится, если лицо неопознано? Поэтому в данном случае нужно обязательно сделать такие вот вещи. А мы с вами смотрим, как отражаются подобные операции приобретения у физических лиц. В общем, мы с вами все уже знаем. Места у нас здесь есть для проводочек, поэтому, пожалуйста, мы с вами отражаем эти операции. Смотрите, на 1500 мы купили дрель, а на 55200 был куплен оверлок. Я рассуждаю. Оверлок служит больше, чем 12 месяцев и стоит дороже, чем 20 тысяч рублей. Поэтому это точно основное средство, которое мы вначале отражаем на 084 оверлок. 084 оверлок. А дрель, хоть и служит долго, но при этом дешевенькая, 20 тысяч, поэтому имеем право отражать, согласно приказу по счету полиции, материальные запасы. То есть это 10-й счет, 10-9, инвентарь и хозпринадлежности. В аналитике дрель. Так, это понятно? Понятно. Дальше мы рассуждаем. Эти деньги мы должны Ситникову, но он физическое лицо. Он не занимается предпринимательской деятельностью. Он не поставщик. Он у нас 76,5 по фамилии Ситников. Прочий кредитор. Вот это понятно? Понятно. Хорошо. Физическим лицам НДС не уплачивается. Тогда выплата отражается. Мы с вами, вот это мы делаем на основании акта купли-продажи. Акта купли-продажи. Вот документ, да? Дальше. Выплата отражается. Из кассы мы 56 700, за мной следите, пожалуйста, 56 700, из кассы мы платим, кому подскажите? 76,5 Ситникову, совершенно верно. 76,5 Ситникову заплатили. Расходно-кассовый ордер у нас здесь есть, правда? Так, дальше. На основании акта ставим оверлок на баланс. Но вилок подключили, заработал. Там даже вот трат, может быть, не надо было нести. Поэтому мы с вами с 0,84 этот оверлок списали на 55 200. Вот на это у нас есть акт по форме ОС-1. И с 0,84 эту сумму мы списали на 0,11 оверлок. Оприходовали. Успеваете? Оприходовали. Дальше говорим себе. С 1 числа следующего месяца нужно начать амортизировать. Поэтому с вами залезаем в классификатор, где найдем срок полезного использования и видим, что оборот текстильной легкой кожевенной промышленности – это четвертая амортизационная группа. Срок свыше 7 до 10 лет. Допустим, выбрал 10 лет. Тогда я, соответственно, 55 200 делю на 120 месяцев. И у меня получается 460 рублей. Я рассуждаю, 460 рублей – это амортизация по оверлоку, 0,2 оверлок. Оверлок используется либо в основном производстве еще 20-й, либо вспомогательном производстве еще 23-й, либо общепроизводственной цеховой 25-й в офисе, вряд ли, в торговле, вряд ли, если только торгуем коврами. Так? Понятно. Дальше смотрите. Вот с этим разобрались. А дрель? Дрель сроком службы более года, но дешевле, чем 20 тысяч рублей. Для цели бухгалтерского учета приходуется либо как основное средство, либо как материально-производственные запасы. Нужно указать в приказе по учетной политике. А вот для налогового учета у нас лимит 40 тысяч рублей. Допустим, в нашем приказе по учетной политике написано, что объекты сроком службы более года стоимостью до 20 тысяч рублей списывают в расходы КМПЗ для бухгалтерского учета. И мы с вами делаем следующее. Мы с 10 счета, 9 субсчета, списываем дрель. Вот она у нас висела на складе по дебету. Вот мы ее с вами взяли. По требованию накладной взяли эту дрель. На 1500 рублей мы дрель списали, дрели нет. В учете, видите, дрель не учитывается. Куда мы эту дрель? На затраты. Мы же потратили. Только не через амортизацию, а сразу. Смотря где работает. В основном ли 20-й? В вспомогательном ли 23-й? В цехе ли 25-й? Может, в офисе что нужно? 26-й. А в торговле дрель обязательно нужна. Но не самой торговле, да, для каких-то там наших целей. У прилавка нога подломилась. Так. Смотрите, пожалуйста, уважаемые бухгалтеры, это катастрофа для бухгалтера. Потому что, смотрите, была дрель по дебету, нет дрели по кредиту. У вас в учете дрели нет. На самом деле дрель в цехе, а в учете ее нет. Дрель – вещь очень нужная в любом домашнем хозяйстве. Вынесут. Поэтому, для того, чтобы не вынесли, нужно очень ловко организовать так называемый внесистемный учет. В общем, как это делать, нам за много-много лет никто не рассказал. Сказали, организуйте системный учет, а как делать – непонятно. Поэтому, если вы работаете в бухгалтерской программе, то самое удобное, считают эксперты, это завести себе какой-нибудь забалансовый счет и на нем указывать всю эту мелочевку. То есть берете последний счет 0,11 и следующий 0,12 и говорите, что это дешевенькие основные средства, ну, условно говоря. И тогда вы, списав с системного учета балансового, вы отражаете за балансом 0,12 дрель. Итак, 0,12 дрель на 1500 рублей, а забалансовые счета не корреспондируются ни с балансовыми, ни с забалансовыми. И у вас будет к 0,12 счету привязан справочник вот этих вот, вот этой мелочевки. 0,12 дрель, 0,12 сканер, 0,12 пилот и так далее. Тогда у вас не вынесут. Более того, у вас здесь может быть два аналитических признака. Название объекта и кто отвечает. Понятно? Нижний подвал читайте дома, чтобы я вас не задерживала. А мы с вами посмотрим домашнюю работу, которую вам нужно сделать к следующему разу. Встречаем с вами в понедельник. Итак, ваша домашняя работа. Откройте, пожалуйста, рабочие тетради для домашних работ. И вооружитесь ручками или карандашами, как хотите. Мы пометим, что мы делать будем или не будем. Сейчас посмотрим. Итак, смотрите. 13 страница. На 13 странице, там, где номера операций, операция 2.5. Поставьте, пожалуйста, минус. Делать не будем. 2.5. Делать не будем. Дальше. Операция 2.10. Минус. Не будем. 2.11. Минус. Не будем. Остальное делаем на 13. Понятно? 14. Тут, наоборот, ставим плюсики, что будем, потому что меньше. 2.12 плюс. 2.13 плюс. Все. Понятно, да? Вот это мы с вами делаем, то есть то, что я вам рассказывала. И в понедельник проверяем домашнюю работу. Кто приходит раньше, пожалуйста, на доску. Всем спасибо за внимание. Мы заканчиваем наше занятие. Извините за то, что я вас задержала. Но вот очень много информации.